храните себя от идолов. Библия описывает трагическую историю колена Ефремова, одного из сильнейших в Израиле, имевшим особое благословение от Всевышнего. Ефрем, так Писание часто называет колено Ефремова, в разные периоды своей нелегкой истории был в Израиле то на высоте положения, то в глубоком отпадении от Господа. Несмотря на то, что Бог в свое время изрек о нем такие слова: «Когда Ефрем говорил, все трепетали, он был высок в Израиле». Осия, 13 глава, 1 стих. История Ефрема, младшего сына Иосифа, любимого сына, сына старости Якова, началась в Египте. Исследуя жизнь Иосифа через Евангелие, легко устанавливаем, что Иосиф является прообразом Иисуса Христа, а его жизнь – вернейшее пророческое слово о крестном пути Мессии Израиля. Из Писания узнаем, что Иосиф в Египте имел двух сыновей – Манассию и Ефрема. Манассия был старшим и является прообразом закона Моисеева и Божьего народа, живущего под законом. И хотя Манассия, как первенец, по закону должен был иметь наибольшее благословение в своем дому, однако его получил младший сын Ефрем, как и отмечено в Библии. Но отец его не согласился и сказал: «Знаю, сын мой, знаю, и от него произойдет народ, и он будет велик, но меньше его брат будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ». И благословил их в тот день, говоря: «Тобою будет благословлять Израиль, говоря: Бог да соделает тебе, как Ефрему и Манассии, и поставил Ефрема выше Манассии». Бытие, 48 глава, 19-20 стихи. Это благословение Ефрем получил через крещенные руки Якова, и взял Иосиф обоих, Ефрема в правую руку против левой Израиля, а Манассию в левую руку против правой Израиля, и подвел к нему. Но Израиль простер правую руку свою и положил на голову Ефрему, хотя сей был меньше, а левую на голову Манассии. С намерением положил он так руки свои, хотя Манассия был первенец. Бытие, 48 глава, 13-14 стихи. Здесь видно указание на благословение через крестную смерть Иисуса Христа. А так как спасение во Христе во время Ветхого Завета оставалось тайной, то и повествование о благословении Ефрема отсутствует слово «крест», хотя он и просматривается в описании возложения рук Иакова при благословении Манассии и Ефрема. В дополнение к вышесказанному добавим, что имя Ефрем переводится на русский язык как «плодовит вдвойне», о чем Иисус возвестил, когда сказал: «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Иоанн, 4 глава, 23-24 стихи. Ведь израильтяне, находившиеся под законом, только наружно исполняли закон, то есть поклонялись Богу в истине, но не в духе, не во внутреннем человеке, за что Иисус неоднократно упрекал их, говоря: «Вы снаружи кажетесь людям праведниками, а внутри, в духе, полны всякой нечистоты». Благодать же, в отличие от закона, преображает сердце человека, и он способен исполнять волю Божию не только наружно, но и внутренне. Поэтому Церковь Христова имеет возможность быть плодовитой вдвойне, то есть исполнять волю Божию не только по букве, но и по духу. Следовательно, пользуясь терминологией апостола Павла, мы, братья, дети обетования по Исааку, после вышестоящих рассуждений установил, что Ефрем – прообраз Церкви Благодати, можем сказать: мы дети обетования по Ефрему. Вот почему нам не безразличны причины глубокого отпадения от Господа Ефрема, одного из благословеннейших колен народа израильского, ибо в Ефреме отображено пророчество о судьбе некоторых членов церкви, которые пойдут по его следам. Итак, что же говорит Писание о духовном состоянии Ефрема? одном из известнейших колен Израилевых, получившим столь необыкновенное благословение, вознесшее его над всеми остальными племенами. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силы его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. И гордость Израиля унижена в глазах их. И при всем том они не обратились к Господу Богу своему и не взыскали его. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. Когда они пойдут, я закину на них сеть мою, как птиц небесных низверну их, накажу их, как слышало собрание их. Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня». Осия, 8 глава, 13 стих. Крайне греховное состояние и сильнейшее заблуждение. Господь прямо говорит, что если Ефрем не поймет своего состояния и не обратится к нему, его ждет неминуемая гибель, потому что он стал как глупый голубь, без сердца. Он стал как неповороченный хлеб. Он не знает, что пришел к финалу своей жизни. Седина покрыла его, а он не знает. Самое ужасное заключалось в том, что Ефрем не был бездельником и беззаконником в прямом смысле этого слова. Он трудился в поте лица, трудился честно и достиг большого успеха. И Ефрем говорит: «Однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом». Осия, 12 глава, 8 стих. Он все делал вроде бы правильно, очевидный успех успокаивал его и не позволял посмотреть на себя, как на грешника. Так в чем же дело? Почему он стал как неповороченный хлеб? Одна сторона жизни имеет несомненный и очевидный успех – материальное благополучие с избытком. Другая же сторона – духовное состояние на самом низком уровне. Что случилось, что Ефрем истощил свои силы в тяжелом непрерывном труде, даже не имел времени увидеть свою седину и не заметил, как пришел к старости? Почему он не заметил, что трудясь для Бога, отпал от него и трудился уже не для него, думая, однако, что трудится во славу Божию? На все эти непростые вопросы ответ дает Слово Божие. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным развала и погиб. Осия, 13 глава, 1 стих. Кто такой Ваал? Возьмем еще один текст Библии. Привязался к идолам Ефрем, оставь его. Осия, 4 глава, 17 стих. Идолослужение. Вот причина падения в грех и отпадения Ефрема от Господа. Оказывается, все его непосильные труды были служением не Господу, а идолу. Поэтому успех со стороны плотской не послужил причиной такого же успеха в духовном росте. Но почему же Ефрем не заметил этой подмены в служении Господу? Потому что идолослужение началось не сразу после получения столь обильного благословения, а позже и незаметным образом. Дело в том, что служение идолу и служение живому Богу часто преследуют одни и те же цели, хотя и достигается цель похожими, но разными путями, средствами и методами. И разница в служении очень часто бывает незаметна для человеческого глаза, так как идолослужение – дело дьявола, который может принимать вид ангела света, и для разрушения дела Божия пытается вместе с искренними христианами участвовать в строительстве Церкви Господней своими средствами и методами, которые, впрочем, нельзя скрыть от духовных, внимательных и следующих Слово Божие людей. Пример такого образа действий дьявола можно взять из книги Ездры, 4 главы с 1 по 4 стихи. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу, Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, от царя Ассирийского, который перевел нас сюда». Но, как уже было подмечено, народ Божий знает, что участие дьявола в деле Божьем принесет неминуемую беду, потому что лукавый приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Поэтому-то ветхозаветные праведники всегда отвергали небиблейские методы домостроительства Божия. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских, не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский. Выше была подмечена одна истина, что служение Богу и служение идолу бывают очень похожи. Как пример проведем служение, введенное израильским царом Иеровоамом из Третьей книги царств. И посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу, «Не нужно вам ходить в Иерусалим, вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». И поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и повело это к греху, ибо народ стал ходить к одному из них даже в Дан. И построил он капище на высоте, и поставил из народа священников, которые не были из сынов Левиных. И установил Яровам праздник в восьмой месяц, в пятнадцатый день месяца, подобный тому празднику, какой был в Иудее, и проносил жертвы на жертвеннике. То же сделал он в Вифиле, чтобы проносить жертву тельцам, которых делал. И поставил в Вифиле священнику высот, которые устроил, и принес жертвы на жертвеннике, которые он сделал в Вифиле, в 15 день восьмого месяца, месяца, который он произвольно назначил. И установил праздник для сынов Израилевых, и подошел к жертвеннику, чтобы совершить курение. Третья книга Царств, 12 глава, с 28 по 33 стихи. Для характеристики служения, введенного Иеровоамом, употребляются выражения «поставил из народа священнику», «установил праздник, подобный тому празднику, который был в Иудее», и другое, то есть служение золотым тельцам было очень похоже на служение живому Богу. А такое подобие опасно тем, что вводит людей в заблуждение и не позволяет различать чистое от нечистого. Ввиду серьезных последствий этого отклонения от истины Божией, Бог неоднократно предупреждал, начиная с самых древних времен, о недопустимости поклонения идолам и дал специальную заповедь на горе Синае, касающуюся этой темы, одной из первых. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-равнитель. Книга Исход, 20 глава, со 2 по 5 стихи. Все эти места Священного Писания, на которых мы останавливали свое внимание, взяты из Ветхого Завета, когда люди поклонялись дереву и камню, своему искусству и вымыслу человеческому. Сегодня христиане нашей деноминации даже речи не ведут о поклонении изображениям Бога или каким-либо изваянием. Но предупреждение об идолослужении остается в силе, потому что в духовном смысле идолов существует предостаточно. Ведь идолослужение имеет две стороны – видимую и невидимую. Видимая сторона идола – нарисованная, изваянная из металла, изготовленная из дерева или из какого-либо другого материала изображение того или иного божества. И невидимая, бесовская часть – злая сила, помрачившая разум идолопоклонника, который сначала собственными руками изготовляет идола, а потом обожествляет произведение своих собственных рук и поклоняется ему как Богу. Эту мысль, указание на физическую и духовную природу идола, подчеркивает апостол Павел, говоря, что же я говорю, то ли, что идол есть что-нибудь, или идоложертвенное значит что-нибудь, нет. Но что язычники, принося жертв, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. 1 Коринфянам, 10 глава, 19-20 стихи. Апостол Павел здесь утверждает одно, что именно бесы помрачили разум человека так, что он стал боготворить дело своих рук. Подтверждение этой мысли цитирую следующий стих, говорящий напрямую, что именно дьявол помрачает, ослепляет разум человека. И если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы. Второе послание к Коринфянам, 4 глава, 3-4 стихи. Итак, у христиан нашего времени нет каменных, деревянных, нарисованных или изготовленных каким-либо другим образом изваяний, которых бы они боготворили. Но духовные идолы существуют, и служение им продолжается. Поэтому, коль существует духовная сторона идола, то имеет смысл в духовном смысле слова все эти идолы, которые существовали в древнее время и названы по именам в Ветхом Завете. Новый Завет также со всякой серьезностью предупреждает христиан об опасности и последствиях идолослужения. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова, содержащее в себе множество божественных истин и откровений, оканчивается предупреждением: «Дети, храните себя от идолов». Аминь. Первое послание Иоанна, 5 глава, 21 стих. Этому предупреждению, записанному в 21 стихе 5 главы, предшествуют 19 и 20 стихи, которые говорят: «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам щевет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем истинным Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная». Почему мы должны обратить особое внимание на эти стихи? Они характеризуют людей, к которым относится предупреждение, как людей, обладающих весьма ценными знаниями. Ведь знание, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле, что Иисус принес нам спасение и жизнь вечную, и что Он есть истинный Бог, ценнейшие, самые важные знания, данные человечеству. Без них невозможно иметь жизнь вечную. Эти знания дороже всех остальных знаний в этом мире, и ими обладают христиане. Тем не менее, именно к ним относится предупреждение «хранить себя от идолов», потому что об участии идолослужителей написано в заключительной книге Библии «Откровение святого Иоанна Богослова» так: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Откровение, 22 глава, 14-15 стихи. В числе тех верующих людей, которые осквернили свои одежды праведности, наравне с псами и чародеями, любодеями и убийцами, любящими и делающими неправду, стоят и идолослужители. Особая опасность идолослужения заключается в том, что оно в результате небодрствования христианина может вторгнуться в любую сферу его христианской жизни, в любую ячейку общества, в собственное сердце, в семью, в церковь, в данное Господом служение и так далее. Вторая опасность кроется в том, что идолослужение может совмещаться с истинным служением Богу, а идолослужителями могут быть искренне чтущие Бога люди, но не имеющие должного познания о Боге. Господа они чтили, и богам своим они служили, по обычаю народов, из которых выселили их. Четвертая книга Царств, 17 глава, 33 стих. Что же может быть идолом или идолослужением в наше время? Все то, чему мы отдаем преимущество перед Богом, является идолом. А дела и поступки в нарушении заповедей Божьей, если даже они приводят к определенному успеху, являются идолослужением и впоследствии доставят многочисленные неустройства и проблемы. Например, Иисус прямо сказал фарисеям, которые были сребролюбивы: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет ущербствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Богатство. Матфея, 66 глава, 24 стих. Здесь Иисус называет по имени одного из идолов – богатство. Другой идол, которому поклоняется значительное число людей – чрево. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель, их Бог – чрево. Филиппийцам 3 глава, 18-19 стихи. 6 главе Евангелия от Матфея записаны следующие слова. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться, душа не больше ли пищи, и телу одежды». Матфея, 6 глава, 25 стих. Последней части вышепроведенного текста «Душа не больше ли пищи, а тело одежды» Господь Иисус сравнивает ценность или стоимость пищи и жизни именно в этом смысле, в данном тексте употребляется слово «душа», «тело и одежды». И, конечно же, само собой разумеется, что душа дороже пищи, а тело одежды. Господь дал повеление человеку питаться для сохранения жизни и одеваться, то есть установил такой порядок распределения вышеперечисленных ценностей. Пища предназначена для человека, а одежда для его тела, то есть пища и одежда должны служить человеку, а не человеке. Только так, расставив ценности, имеется в виду человек и все необходимое для него, можно исполнить волю Божию, а исполнение воли Божией есть служение Богу. Но в жизни довольно часто наблюдается такое явление. Человек имеет большие запасы пищи, прилагает определенные, нередко значительные усилия, чтобы сохранять ее длительное, неопределенное время, на черный день, который, к счастью, довольно часто не приходит в нашу жизнь. А в это время, при хранящемся изобилии, питается скудно, живет впроголодь, как написано. «Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, изберегаемое владетелем, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, ничего нет в руках у него. А он во все дни свои ел в потемках и в большом раздражении, и в охорчении, и в досаде». Такая крайность в жизни человека – идолослужение, а идолом, на которого идолослужитель возложил свое упование, вместо упования на Господа, является пища. Хотя Писание говорит, Иисус сказал ему в ответ, написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим. Лука, 4 глава, 4 стих. Тоже относится и к одежде. Всегда имеющий солидный запас одежды одевается скудно, производя впечатление бедняка. И весь смысл жизни такого христианина заключается в том, чтобы сохранить свой гардероб от порчи, отчего сердце его не знает покоя ни днем, ни ночью. А в то же самое время вокруг живут люди, которые действительно нуждаются в одежде, но не имеют средств для ее приобретения. По слову Божию, необходимо помочь своему единокровному. Но идолослужитель или шлеп духовно, или же просто-напросто не может отказаться своего достатка в пользу другого. Другой крайностью, лишающей человека благословения, радости у Бога, а в конце концов жизни вечной, является жизнь, направленная на угождение плоти, когда попечение о ней превращается в похоти. А главной целью жизни является жизнь в роскоши, для чего некоторые христиане оставляют служение Господу. О таких людях апостол Павел сказал так, «Их Бог чрево» Филиппийцам 3:19. У Библии отмечено множество идолов, которым поклонялись люди. Каждый из этих идолов имел имя, которое несет в себе определенный смысл, а в духовном смысле имеет значение и для нас, христиан, последних дней, последнего времени. Поэтому для того, чтобы сберечь себя от идолослужения и угодить Господу, будем рассматривать значение этих идолов по их именам. Этот способ исследования Слова Божия не нов. Это библейский метод, которым успешно пользовался апостол Павел и назвал его исследованием Слова Божия по знаменованию имени, то есть по переводу имени, которым и десятину отделил Авраам от всего. Во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира. Еврея, 7. Терафим. Первым идолом, на который обратим внимание, будет Терафим. Впервые этот идол вспоминается в книге Судей. «И был у Михи дом Божий, и сделал он ефод и терафим, и посвятил одного из сыновей своих, чтобы он был у него священником». Судей, 17 глава, 5 стих. Это был домашний идол, который находился в доме Михи. Он сделал из них истукан и литый кумир, который и находился в доме Михи. Судей, 17 глава, 4 стих. эту истину подтверждает и библейская энциклопедия, которая говорит: «Терафим – название идола, имевшего человеческую фигуру и почитавшегося домашним божеством. К нему обращались с вопросами о будущем, как к оракулу. Так что же за домашние боги или идолы, которые могут быть так опасны для наших семей, для наших церквей? В первую очередь, это наши человеческие обычаи и установления, которые не основаны на Слове Божьем, но на традициях, которые, с одной стороны, не лишают святости, но и не прибавляют к ней ничего. Они не идут вразрез со Словом Божьим, но и не основаны на нем. Между тем, нарушение этих постановлений и традиций вызывает сильнейшее смятение и сопротивление со стороны блюстителей этих установлений, чем, конечно же, довольно часто разрушает тот божественный мир, который дает Иисус Христос. Такое идолослужение очень опасно для молодых христианских семей, когда молодые жены испытывают дискомфорт, входя в незнакомые им семьи, где родители мужа считают, что в новообразовавшейся семье должны быть те же порядки и постановления, как и у них, и настойчиво насаждают их, считая за идеальные, хотя они иногда бывают довольно странными. То же происходит и с мужьями, попавшими в новые для них семьи. И если эти постановления не основаны на Слове Божьем, хотя не противоречат ему, а являются, допустим, результатом удобоприемлемого режима дня, учитывая, что особенности характеров и деятельности членов данной семьи, они не могут навязываться новообразовавшейся семье как совершенные. Если же они усиленно навязываются, то это уже идолослужение. Имеется в виду определенные порядки, режим дня и так далее, которые стали идолом данной семье. Результат такого идолослужения – напряженная обстановка между двумя семьями, ничего не стоящая перед Господом разборки, потеря мира, озлобленность против не принимающих этого порядка или такого образа мышления и поведения. Следствием такого греховного поведения и состояния являются расшатанные нервы, ненужная потеря духовных и физических сил в неоднократных домашних столкновениях и так далее. Еще хуже и тяжелее случаи, когда для одного из членов новообразовавшейся семьи их отец или мать стали домашними идолами. В таких семьях один из членов семьи не принимает расчет мнения другого, а продолжает пользоваться советами своего отца или матери, своего домашнего идола, хотя часто эти советы идут вразрез со Словом Божьим. Мне однажды пришлось беседовать с одним из братьев, который все свое свободное время посвящал чтению газет, журналу и тому подобное, совершенно игнорируя ту библейскую истину, что он должен помогать жене в ее изнурительных домашних заботах. Он не считал своим долгом оказывать жене помощь по уходу за детьми. У него было своеобразное распределение семейных обязанностей. У беседы выяснилось, что такую науку преподала ему мать. На убедительное доказательство, что такое поведение не соответствует Писанию, ответил бы такого: «Писание есть Писание, а мамка лучше знает, как должен вести себя муж в отношении жены». В данном случае мать для этого мужа была домашним идолом, потому что ее мнение он считал важнее ежедневных нужд жены, выбивающейся из сил и евангельского учения. Результат такого отношения к Слову Божию следующий: «Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его последний день». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 48 стих. Таким образом, этот муж был идолослужителем, а его семейное служение пред Господом являлось идолослужением. Можно было бы проводить множество примеров по этому служению, но всякий, читающий эту статью, может сам отыскать своих домашних идолов, пользуясь предложенным образом мышления. Баал. Следующим идолом, который вторгается не только в семьи, но и другие ячейки общества, является Ваал. Исследуя это идолослужение по знаменованию имени, находим, что Ваал означает «господин», то есть господствующая личность, держащая в подчинении всех остальных. о таких господах Евангелие говорит, как господах этого временного века, с неправильным мышлением и поведением по отношению к своим подчиненным. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими». Матфея 20, глава 25 стих. Иисус назвал такое поведение неправильным, нехристианским, но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Матфея 20, глава 26 стих. Божий метод подчинения себе подчиненных, подчинение любовью. Непревзойденным образцом такого отношения начальника к подчиненным является сам Бог. Слово Божие открывает нам одну великую истину, состоящую в откровении самой сущности Триединого Бога. Бог есть любовь. Об этом говорит следующее место Священного Писания. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Первое послание Иоанна, 4 глава, 16 стих. Любовь первая изливается в сердце любимого ею, и таким образом вызывает ответную любовь. Любыми другими средствами можно добиться подчинения, уважения, преклонения и так далее, но не любви, ибо любовь вызывается только любовью. Посмотрим, что говорит о проявлении Божьей, что говорит Библия о проявлении Божьей любви. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь от Него. В том любовь, что мы не возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9-11 стихи. В этих трех стихах Писания подчеркнуто трижды, что Бог свою любовь к нам проявил первым, независимо от того, как мы относились к Нему. В 10 стихе утверждается, что Бог послал мир своего Сына, то есть Он был инициатором нашего спасения. В 10 стихе открытым текстом говорится о том, что не мы первыми возлюбили Бога, но Он возлюбил нас. 11 стих утверждает еще одну великую истину, что любовь Божия, излившаяся на нас, делает нас способными любить Бога. То же произошло и в начале творения. Ведь Бог сотворил нас для того, чтобы любить нас. Дух любви, каковым и является Бог, не может иметь других намерений. Если бы Он сотворил нас для Своей славы, то Его нужно было бы назвать Духом Славолюбия. В таком случае Он не дал бы нам свободной воли, а запрограммировал бы нас на прославление, уподобив средствам массовой информации, где все зависит от намеченной программы. Но Бог сначала сотворил все необходимое для первого человека, начиная с неба и кончая землей, и Эдемским садом, этим средоточием всех благ и красоты, а дополнял это блаженство ежедневными беседами с Адамом. И, конечно же, Адам, будучи обладателем такого блаженства, а это и было изъяние любви Божией на него делом, не мог не восторгаться и не прославлять своего Творца. Но это прославление было вызвано любовью Божией, а не насилием над его волей. Так что прославление Бога человеком – только второе звено в отношениях между Богом и людьми. Почему мы пустили столь пространное рассуждение? Для того, чтобы поставить разницу между господством посредством любви Божией и господством греховным, которое есть идолослужение. Кто не знает сегодня таких граждан, для которых кумирами являются диктаторы, насилием и жестокостью державшие контроль над людьми, но так и не научившие их добровольному повиновению? Кто не встречал пастырей, которые держат повиновение церкви строгостью, переходящей в жестокость? Кто не знает семей, где муж является господином через свой крутой характер? Для всех этих господ характерна одна истина – их Богом является сознание того, что они господа на своих местах. Это, в первую очередь, касается внутреннего состояния сердца. В этих душах на сердечном троне восседает Ваал, а не любящий вечной любовью Иегова, пленяющий послушание Богу, изливающийся любовью через Дух Святой, согласно евангельскому учению. Мужья, терроризующие своих жен за малейшие проступки и просто так, чтобы показать свою власть в доме, пасторы, отлучающие от церкви за малейшее несогласие с ними и так далее. Это идолослужители Ваала, которые возлюбили господство и потеряли первую любовь. С ними стало так, как написано, но они пошли к Ваал-фигуру и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили. Осия, 9 глава, 10 стих. Конечно же, в сердцах, в церквах и семьях должен быть порядок. Для его наведения и поддержания используются евангельские советы и заповеди. Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя. Обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 2 Тимофею 4:2. И еще. Старца не укоряй, но увещевай как отца, младших как братьев, стариц как матерей, молодых как сестер со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. 1 послание к Тимофею, 5 глава, 1 по 3 стихи. Можно было бы провести для назидания еще больше текстов Священного Писания, которые дают практические советы буквально на все вопросы в отношении неведения порядка в народе Божьем. Однако для идолослужителей они не являются оградой от преступления заповеди, потому что такого человека помрачен разум, и он не может здраво определить, каким евангельским советом следует воспользоваться в данной ситуации, и, как правило, злоупотребляет своей властью, применяя более жесткие меры, чем это требовалось. Такие сбившиеся с пути христиане бывают довольно ревностными. Они регулярно ставят вопрос о наведении порядка в церквах, тратят силы и нервы, чтобы доказать очевидные истины, но нередко в их собственных семьях и церквах нет порядка, потому что предлагаемые ими действия для исправления положения являются идолослужением, не принесшим успеха в их личной жизни и служении. С ними случается так, как сказал Павел, имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ваал-фигор. Следующим идолом, который оскверняет сердечный храм человека и на которого следует обратить внимание, является Ваал-фигур. Впервые о нем упоминается в книге Чисел. «И пролепился Израиль к Ваал-фигуру, и воспламенился гнев Господень на Израиле». Числа 25 глава, 3 стих. Почему же за служение этому идолу воспламенился гнев Господень на Израиле? Потому что служение этому идолу сопровождается гнусным развратом, который Господь ненавидит. Придерживаясь взятого нами правила, исследовать значение идола по расшифровке его имени, устанавливаю, что это сложное имя, состоящее из двух слов «ваал» и «фигор». «Ваал», как мы уже знаем, означает «господин», а «фигор» – «отверстие» или «открытие», «рта», например. То есть слова «отверстие» или «открытие» являются глаголами. Соединив эти два слова имени, получим расшифрованное значение имени Ваал-фигур, господин открытого рта. Это имя характеризует отрицательный характер человека, проявляющийся в различных жизненных ситуациях. О таком характере беззаконника говорил Дух Святой через Давида. «Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый, тех, которые говорят, языком нашим перещилим, уста наши с нами, кто нам, Господин?» Псалом 11, 4, 5 стихи. Данное местописание очень хорошо открывает сущность этого идолослужения. Словесная защита обличаемого греха сварливой воинственной речью, выдаваемой за мудрость. Об этом Яков говорит так. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением и с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Яков, 13 глава, 15 стих. Назвав такую воинственную речь и мудрость бесовской, Яков подтвердил, что здесь налицо проявление идолослужения, а идолом, пленившим сердце, является Ваал-фигур, господин открытого рта. В Библии имеется довольно описанных случаев, когда в жизни библейских персонажей отчетливо были видны действия Ваал-фигура. Вот один из них, описывающий встречу пророка Ильи, неоднократно обличавшего Ахава и Езавель, ведших беззаконную жизнь. Ахав погрязших в беззакониях, неоднократно обличаемый Ильею, решил одержать победу не смирением перед Богом и Его Словом, а устами. Когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему: «Ты ли это, смущающий Израиля?» Третья книга Царств, 18 глава, 17 стих. Эти слова, исшедшие из сердца Ахава через его беззаконно открытые уста, должны были быть той огненной стрелою, предназначен для того, чтобы сразить Илью, заставить его трепетать и раскаиваться за прежнее обличение беззаконной царской семьи, и таким образом еще раз утаить от народа израильского истину Божию и настоящую причину бедствия поразившего государства. Так же поступила и Иезавель, одержав временную победу над Ильей. Ее слова изгнали Илью в пустыне. И послала Иезавель посланца к Илье сказать: «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там, а сам отошел в пустыню на день пути. И пришедший сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе и сказал: «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». Третья книга Царств, 19 глава, 2-3 стихи. А кто не знает таких братьев и сестер, которых никто не хочет обличать из-за их способности широко открывать рот и одерживать победы горлом? Сколько несправедливых войн было выиграно устами, сколько беззаконий оправдали широко открытые беззаконные уста. Но такие победы в самом деле являются служением идолу Ваал-Фигору и ничего не имеют общего со служением Богу живому и истинному. Господь не оставляет без предупреждения о тяжелых последствиях такого рода идолослужения и о мерах наказания таких идолослужителей. Характерным примером такого предупреждения является пророчество Авдия Исаву, который допустил в отношении Якова, израильского народа, множество грехов, в том числе и грех открытого рта. «Поражены будут страхом храбрецы твои, Феман, дабы все на горы Исава истреблены были убийством. За притеснение брата твоего Якова покроет тебя стыд, и ты истреблен будешь навсегда. В тот день, когда ты стоял насупротив, в тот день, когда чужие уводили войско его в плен, и иноплеменники вошли в ворота его и бросали жребий об Иерусалиме, ты был как один из них. Не следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждения его. Не следовало бы радоваться о сынах Иуды в день гибели их и расширять рот в день бедствия». Авдий, 1 глава, 10-12 стихи. Хранить себя от этого идола нужно не только потому, что такую жизнь придет возмездие Божие, но еще по трем причинам. Как правило, люди, скрывающие и оправдывающие какой-либо грех, впоследствии сами упадают в него, становясь его пленниками. Вторая крайность губительна для христианина – злословие тех людей, которые упали в грех. Их судьба, если не покаются, будет точно такой же, как и защищающих и оправдывающих беззаконие. Третья причина – исполнение Божьего духовного закона. Как ты поступал, так поступлено будет и с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Авдий, 1 глава, 15 стих. Астарта. Имя этой богини-идола впервые в Библии встречается в книге Судей, по причине которой израильтяне отступили от Господа, оставили Господа и стали служить Ваалу и Астартам. Книга Судей, 1 глава, 13 стих. И еще одно место Священного Писания говорит о том, что ради Астарты народ Господень часто отступал от Господа. Сыны Израилю продолжали делать злое пред очами Господа и служили Ваалам и Астартам, и богам арамейским, и богам сидонским, и богам моавитским, и богам аммонитским, и богам филистимским, а Господа оставили и не служили ему. Исследуя далее Слово Божие, находим, что этой богине посвящались подвиги знаменитых людей. Даже оружие израильского царя Саула было внесено в капище Астарты. И отсекли ему голову, и сняли с него оружие, и послали по всей земле филистимской, чтобы возвестить о чем в капищах идолов своих и народу. И положили оружие его в капище Астарты, а тело его повесили на стене Бефсана. Первая книга царств, 31 глава, 9-10 стихи. Углубляясь в саму сущность служения этому идолу, находим в различных источниках, толковой Библии, библейской энциклопедии и другие, что Астарта являлась женским божеством у сирийцев и финикийцев, изображалась с серпом луны на голове или с двумя рогами, Аштаров, двурогая богиня. Считалась богиней войны, любви и счастья. Служение ей сопровождалось гнусными оргиями и развратом. Эта информация подтверждается Священным Писанием. «И повелел царь Хелкия первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и Астарты и для всего воинства небесного, и сжег их за Иерусалимом в долине Кедрон, и велел прах их отнести в Вифиль, и оставил жрецов, которых поставили цари иудейские, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнцу и луне, и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и стер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил дам блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты». 4 книга Царств, 23 глава, 4-6 стихи. Итак, самое авторитетное свидетельство Слова Божие для характеристики действия этой богини употребляет два словосочетания, очень нужны нам для рассуждений: «дамы блудилищные» и «где женщины ткали одежды для Астарты». Особая опасность заключалась в том, что некоторые вещи Астарты оказались внесенными в храм Господень. И повелел царь Хелкия первосвященнику и вторым священникам и стоящим на страже у порога вынести из храма Господня все вещи, сделанные для Ваала и Астарты. Чем грозит сегодня нашим церквам это идолослужение? В чем оно проявляется? В разврате и отступлении от Слова Божия. Не все знают, что сегодня у мира существуют отступнические церкви, где половая жизнь до брака считается нормальным явлением, не говоря уже о том, что разводы и повторные браки разведенных считаются нормальным явлением. Мы не говорим об узаконивании мужелуства путем бракосочетания в церкви лиц мужского пола и так далее. Наши церкви пока не страдают такими грубыми отступлениями, такими крайностями, которые отмечены выше. Тем не менее, имеется довольно нарушение заповедей Божьих на этой почве, что вполне относится к служению богине Астарте. Обращаю внимание на два словосочетания Библии: «дамы блудилищные» и «где женщины ткали одежду для Астарты», устанавливаем между ними самую тесную связь – одежда и блуд. Одежду для человека предусмотрел Бог. Хотя сразу же после грехопадения Адама Бог дал это откровение первым людям не напрямую, а через совесть человека, молчавший до грехопадения. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. Бытие, 2 глава, 25 стих. И заговорившую через стыд после совершенного греха. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание. Бытие, 3 глава, 7 стих. Первые люди не смогли сами одеться, как должно. Такой одежде, какой они придумали себе, только можно было прятаться от Бога, а не ходить перед Ним. Поэтому изготовлением одежды для человека Бог занялся сам. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их». Бытие, 3 глава, 21 стих. О чем говорит вышеупомянутый стих? О том, чтобы узнать, каковой должна быть одежда христианина, для чего она употребляется, нужно исследовать Слово Божие. Конечно же, в первую очередь одежда употребляется для покрытия наготы. и не всходи по ступеням к жертвеннику моему, чтобы не открылась про нем нагота твоя». Исход, 20 глава, 26 стих. Когда Бог говорил о мщении, то для пострижения целого народа или отдельной личности неоднократно употреблял выражение «обнажу и открою наготу». Вот, к примеру, несколько текстов. «Возьми жернова и мели муку, сними покрывало твое, подбери подол, открой голени, переходи через реки. Откроется нагота твоя, и даже виден будет стыд твой, совершу мщение и не пощажу никого». Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Ему, Святый Израилю. Исаия, 46 глава, 2-4 стихи. «И поступит с тобою жестоко, и возьмут тебя все, нажитое трудами, и оставит тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя». Иезекииль, 23 глава, 29-30 стихи. «Переселяйтесь, жительницы Шафира, срамно обнаженные, не убежит и живущая в Цаане, плач в селении Ецель не даст вам остановиться в нем». Михея, 2 глава, 11 стих. Читая эти стихи из Священного Писания, видим, что сверх миры обнаженные люди носят на себе печать беззакония и срамы. И хотя выше проведенные тексты говорят о духовном блуде, но отличительные черты блуда, касающиеся поведения, одежды, внешнего вида, взяты от плотских блудниц. О том, что одежды, вернее, отсутствием настоящей одежды, можно возбуждать греховные страсти, и что наряд блудницы отличается от одежды скромной женщины, говорит Библия. И вот навстречу к нему женщина в нараде блудницы с коварным сердцем. Притчи, 7 глава, 10 стих. Значит, мысль одеться так или иначе рождается в сердце, а одеваться для соблазна Бог называет коварством. Сегодня сторонники вольного поведения в христианстве любят повторять, что Бог не смотрит на лицо, а на сердце. Это действительно так. И если бы мы были богами в полном смысле этого слова, и жили среди богов, тогда без всяких рассуждений могли бы пользоваться этим библейским выражением и не обращать внимания на нашу одежду и внешний вид. Но мы люди и живем среди немощных людей. Поэтому для нас существует другой текст Писания, который говорит, что если кто соблазнит одного из малых сих, то лучше было бы ему повесить мельничный жернов на шею и потопить во глубине морской. И когда Господь потребует от нас отчета за прошлую жизнь, то будет спрашивать нас на основании слов Писания, предупреждающих о соблазнах. Возвращаясь к словосочетанию «наряд блудницы», отметим, что здесь есть противопоставление христианской одежде, христианскому наряду. Писание говорит, что тело наше является храмом Святого Духа, и проявлять небрежность в одежде, неаккуратность, неряшливость не следует, потому что это будет тоже преступлением, унижением работы Божией, который соткал нас во чреве Матери. Аккуратная одежда, сделана для нас и подобрана по цвету в соответствии с нашей внешностью, подчеркивающая совершенство работы Творца, не есть преступление. Когда Библия говорит о сыне Давида Авессаломе, что не было во всем Израиле мужчины столь красивого, как Авессалом, и столь хвалимого, как он, от подошвы ног до верху головы его не было у него недостатка. Это не значит, что он ходил обнаженным в нараде блудника. Он носил нормальные одежды, соответствующие одеждам царского сына. Когда говорится о Сауле, что он был молодой и красивый, и не было никого из израильтян красивее его, он от плеч своих был выше всего народа. Это не говорит, что он чем-то специально подчеркивал свою красоту. В отличие от Авессалома, он не мог ходить в одежде царского сына, а ходил в простом одеянии, но это не помешало людям видеть в нем красивого мужчину. Когда Писание говорит о дочерях Иова, что не было на земле таких прекрасных женщин, как они, то ясно одно, что дочери богобоязненного Иова, о которых Слово Божие говорит возвышенно, не ходили полуобнаженными в нарядах блудниц, но имеющуюся красоту невозможно скрыть, если, конечно, не ставить это своей целью. Конечно, даже на красоте богобоязненных людей некоторые могут соблазняться. Примером является Амнон, сын Давида, который соблазнился на Фамаре. Но это преступление было результатом похотливого воображения Амнона, а не неправильным поведением или нарядом блудницы Фамары. Вины Фамары в этом нет. А это самое главное в жизни христианина – не дать повода ищущим повода. Наряд блудницы, служителя Астарты, состоит не только из одежды, но и некоторых других элементов. Вот еще один из текстов Писания, направленный против блуда и блудниц, и открываешь дополнительное вооружение такого рода грешнику. А ты, опустошенная, что станешь делать? Хотя ты одеваешься в пурпур, хотя украшаешь себя золотыми нарядами, обрисовываешь глаза твои красками, но напрасно украшаешь себя. Презрели тебя любовники, они ищут души твоей. Иеремия 4.30. И еще? Кроме чего посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов. И вот они приходили, и ты для них умывалась, щурмила глаза твои и украшалась нарядами. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводим были пьяницы из пустыни, и они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей прелюбодействии, теперь кончится блудяние ее вместе с нею. Иезекииль, 23 глава, 40, 42 и 43 стихи. Эти два текста говорят не только о средствах, которыми украшают себя женщины, то есть о красках и украшениях различного рода, но и о цели, которые преследуются при этом, прельщение любовников для блудодействия с ними. Это подтверждается еще одним местом Священного Писания. «И сказал Господь за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавой поступью и громят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона, и обнажит Господь срамоту их. В тот день отнимет Господь красивые цепочки на ногах и звездочки, и луночки, серьги и ожерель, и опахала, увязлые запястья и пояса, и сосудцы с духами, и привески волшебные, перстни и кольца в носу, и верхнюю одежду и нижнюю, и платки, и кошельки, светлые тонкие епанчи и повязки и покрывала. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веровка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой епанчи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Мужи твои падут от меча, и храбрые твои на войне. Исаия, 3 глава, 16-24 стихи. Это откровение Слова Божие не только говорит о цели украшений, выделенной жирным курсивом, но и о том, что мужей, для которых все это делалось, нельзя приобрести и сохранить таким путем. За надежду на обман и собственные усилия Господь допустит, что они падут от меча. Здесь напрашивается еще одно откровение, что дело не в украшениях и красках, как в таковых, а в цели их действий и обмане, которые совершаются через них. А где нечистая цель и обман, там имеет место дьявол, обманщик и обольститель. А вот почему для украшений использовались также различного рода амулеты, сделанные в виде украшений. И в наш век немало украшений делается в виде амулетов, на что мы часто не обращаем внимания. Ветхий Завет, стихи из которых мы цитировали выше, не применяют особых запретов на ношение украшений, хотя и открывают их отрицательную сущность, заключающуюся в том, что путем их применения люди показывают себя лучшими, чем они есть, и таким образом обманывают других. Господь хочет, чтобы мы в любой обстановке были сами собою, и перед Ним, и перед людьми. Он желает, чтобы мы представали перед Ним такими, какие мы есть. Поэтому он нехотя сказал израильтянам, ибо Господь сказал Моисею, скажи сынам Израилевым, вы народ жестоковыйный, если я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас, и так снимите с себя украшения свои, я посмотрю, что мне делать с вами. Исход, 33 глава, 5 стих. Нельзя пройти по рассуждению о служении Астарте еще об одном немаловажном аспекте этого служения, касательно употребления красок, что является насмешкой и унижением способностей Творца. Никто из нас в открытую не будет противиться истине, утверждающей, что Господь совершенен во всех вопросах, и все, что Он не делает, делает весьма хорошо. и нас Он сотворил совершенными, такими, какими захотел Сам. Однако здесь нельзя обойти одной реальности. В нашу жизнь вошел грех и исказил многое. Наш характер, наша умственная способность, наше тело. Довольно часто из-за греховной наследственности дети рождаются с наследственными пороками духа и тела. Мы совсем не против. Тогда по молитве детей Божьих или через врачей Бог избавляет людей от тех или других форм уродства. Если бы Господь был против этого, то не дал бы повеления возможности молиться за таковых, не создал бы столько лекарственных растений и других средств для лечения тех людей, которые не имеют достаточной веры для исцеления без медикаментов. Но когда человек, особенно верующий, перекрашивает глаза или волосы в другой цвет, или делает что-то с чему подобное, то это уже не вышеотмеченные случаи, когда Бог не против вмешательства нашего, и здесь наблюдается явное сопротивление воли Божией и откровенная насмешка над способностями Создателя. Если такие действия перевести на язык слов, то это будет приблизительно звучать так: «Господи, какой же ты все-таки бездарный! У тебя совершенно отсутствует художественный вкус. Неужели ты не мог разобраться, что у меня должны быть карие глаза, а не голубые, волосы светлые, а не черные и так далее? Поэтому я решил или решил, что лучше тебя разбираюсь в этих вопросах и делаю, как мне хочется». Но Библия говорит, что человек не может, не способен изменить некоторые вещи. «Потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным». Матфея, 5 глава, 36 стих. И еще: «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе рост хотя на один локоть». Матфея, 6 глава, 28 стих. Неужели Слово Божие ошибается? Ибо в наше время по земле ходит много людей, в отношении которых сегодня уже трудно определить, какого они были цвета. Конечно, нет, не ошибается, ибо их настоящее состояние есть всего-навсего обман самих себя и других. Видите, что служение Астарте далеко не безобидное увлечение, а сопротивление, унижение и насмешка над Создателем. Это распущенность телесная и духовная, это голос мира в церкви, это потеря здравомыслия и рассудительности, это потеря страха Божия. Что же говорит Слово Божие о внешнем виде и одежде христианина, об украшении детей Божьих? «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям. Первое послание Петра, 3 глава, с 3 по 5 стих. «А ты же говори то, что сообразно с здравым учением, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру». Тит, 2 глава, 1-3 стихи. Эти два отрывка Писания, говорящие об одежде и поведении, не нуждаются в особых истолкованиях, если только мы не стремимся подражать миру и слиться с ним. А в послании к Титу, наравне с бдительностью, степенностью, целомудрием и другими качествами, наставление об одежде относится к особенностям здравого учения Христова. Да поможет нам Бог в свете здравого евангельского учения видеть все склонения от истины и не допускать осквернения душ и тел через служение богине разврата идолу Астарте. Ремфан. Одним из идолов, оскверняющим жизнь христианина, и что является еще более важным, подрывающим авторитет его служения данного Господом, является Ремфан. Об этом идоле упомянул диакон Первоапостольской церкви Стефан в своей последней проповеди, которую Дух Святой оставил для нас на страницах Священного Писания. «Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророку: «Дом Израилев, приносили ли вы мне заколения и жертвы в продолжении 40 лет пустыни? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение которого вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее в Вавилоны». Деяния, 7 глава, 42-43 стихи. В этом отрывке Писания дано довольно информации об этом идоле. Во-первых, отмечено, что это поклонение одному из представителей воинства небесного. Во-вторых, дано пояснение, что это одна из звезд. В-третьих, названо конкретное имя этой звезды – Рэмфан. Не безразлично для нас и то, что идол Рэмфан находился в скинии Молохвы. Молох, по переводу имени, данному библейской энциклопедии, означает «царь». Этот идол сиро-финикиян и аммонитян, по свидетельству раввинов, представлял собой пустотелую медную статую с телячьей головой, увенчанной царской короной. Служение ему сопровождалось принесением в жертву живых детей, которые полагались на его раскаленные медные руки, где они изгорали под оглушающую музыку различного рода музыкальных инструментов. Для нас сегодня ясно, что этот идол Молох является прообразом самого дьявола, который своим чуждым огнем под шум и грохот рожденной им музыки и шумной мирской жизни пожирает множество рожденных жизней. Сегодня довольно часто можно наблюдать такие служения, где трудно услышать слова псалма, производящие истинное вдохновение из-за все заглушающей музыки и сверхшумного поведения, где почти все время уделяется ликованию, в кавычках, под шум специальных трещоток, а для молитвенного общения с Богом и рассуждения над Словом Божьим нет места и времени. Это тот чуждый огонь, который пожирает всю духовную пищу и дает свободу плоти. Одним из служителей Молоховой скинии, посредством которого дьявол подменяет служение Богу живому, является идол Рэмфан, одна из небесных звезд. Одним из служителей Молоховой скинии, посредством которого дьявол подменяет служение Богу живому, является идол Рэмфан, одна из небесных звезд. Нам издавна понятен смысл выражений «звезда кино», «звезда науки», «звезда какого-либо вида спорта» и так далее. Другими словами, «звезда» – это человек, добившийся большого успеха в каком-то роде своей деятельности и ставший гордостью государства, национальным героем или предметом поклонения определенной категории людей и так далее. Влияние таких людей на общество велико. Их поклонники стараются подражать им во всем – в манере поведения, в одежде, в стиле жизни. Они могут копировать их манеру говорить, жестикулировать и так далее и тому подобное. На евангельской арене тоже были и есть свои звезды, христиане, помазанные Духом Святым, через которые Господь совершал и совершает чудные дела, проповеди их вдохновляли и вдохновляют многих. Все они проповедовали Евангелие, присущие только им манеры, с их неповторимыми жестами и образом мышления. Бог не уничтожает нашей индивидуальности. Он только ревностно и внимательно следит за чистотой проповеди евангельского учения, записанного на страницах Библии, и чтобы все было пристойно и чинно. Бог ничего не имеет общего с бескультурием, развязностью и отсутствием благоговения пред Господом, который выдается за свободу во Христе и высочайшую духовность. Сегодня можно наблюдать такое отрицательное явление, когда некоторые проповедники и пасторы, которые, желая иметь успех в духовной работе, пытаются копировать знаменитых проповедников и пастырей, ставших для них звездами и непререкаемыми авторитетами, копируют их стиль проповеди, подражают их одежде и культуре, и для большей убедительности, думая, что в этом заключается сила проповеди, произнося проповедь на русском языке, может восклицать «Халлилуйя» стократным «Хамен, хамен, хамен» вместо русского «Аллилуйя, аминь». Такое поведение не является безобидным, потому что слушатели тут же замечают неестественное поведение проповедника, иногда, даже не понимая почему, не принимают преподанного учения. Сколько прекрасных и глубоких проповедей сгорело из-за неестественного, наигранного поведения проповедников, когда торжественное восклицание, красноречивое прославление Бога было только данью звездам, а не естественным состоянием сердца. Как в связи с этим не вспомнить упрек Стефана: «Вы прилили скинию Молохову и звезду Бога вашего Рэмфана, изображение, которое вы сделали». Если бы сегодня Стефан говорил к нам, он сказал бы: «Зачем вы изображаете шведа Ульфа Экмана, американца Билли Грэма, корейца Йонг Хи Чо Ведь вы никогда не станете шведами, американцами или корейцами, родившись белорусами, украинцами или русскими. Никто из вас не станет Ульфом Экманом, Билли Грэмом, Дон Хичо, Ярлом Пести. Вы останетесь с вашим именем, потому что вы личность перед Богом, и больше на земле нет таких, как вы, ибо Бог неповторим, и дело рук его также неповторимо. Будьте самими собой, такими, какими вас создал Господь, со своей культурой, если она не идет вразрез со Словом Божьим. Исполняйтесь Духом Святым и премудростью Божией, ибо в этом заключается успех служения. Мы должны учиться у всех. У одних учиться преданности делу Божию, у других – жертвенности, у третьих – глубинам Слова Божия и так далее. Но простое обезьянничание, копирование духовных знаменитостей без собственной духовности, принесет только вред делу Божию, потому что это и будет идолослужением идолу Ремфану у скинии Молоховой. Артемида Ефесская. Немаловажное значение в церковной жизни имеет и идол Артемида Ефесская. Имени этой богини нет в Ветхом Завете. Единственное место Писания, где говорится об этой богине, записано в 19 главе книги Деяний Святых Апостолов, в книгах Нового Завета, где это имя упоминается 6 раз. Это говорит о том, что во время действия благодати Господней этот идол будет особо опасным, потому он и не остался не подмеченным Духом Святым. Артемида Ефесская, греческая богиня, дочь Юпитера и Латоны, изображала с луком в одной руке и держащей за рога оленя. Голова украшалась башней, имела еще одно имя – Диана, что означает непорочность. Действие этого идола основывается на том, что Бог требует чистоты и непорочности в служении Господу и хождении перед Ним. А для этого существуют библейские образцы служения Господу и библейские методы исправления допущенных перекосов в служении и хождении. Это действие основано на любви по Слову Божьему. Что же произошло в Ефесе, когда сторонники богини Артемиды или Дианы пытались остановить апостола Павла? А вот что об этом говорит Писание. «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемое руками человеческим не есть боги. А это нам угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и не спровергнется величие той, которой почитает вся Асия и Вселенная. Выслушав же это, они исполнились ярости и стали кричать, говоря: «Велика Артемида Ефесская!» И весь город наполнился смятением. Схвативши Гайя Аристарха, спутников Павловых, они единодушно устремились на зрелище. Деяния апостолов, 19 глава, с 26 по 29 стихи. Исследуя этот краткий текст, отмечаем: сопротивление словам апостола Павла, проповедовавшего Евангелие благодати Божией и защиту Артемиды Ефесской, а вместе с тем и превратного образа мышления, который утверждал, что делаемые руками человеческими боги есть настоящие боги. Надо отметить, что последователи Артемиды Дианы, за исключением, может быть, ремесленников, считали свою богиню истинным богом, а служение ей единственно верным служением, чтобы исполнить волю Божию. Они не просто возмущались, они стояли за истину, за чистоту, за непорочность. Читая 28 стих, видим, в каком духе и каким образом происходила защита Артемиды Ефесской. Они исполнились ярости и стали кричать: «Господь защищает истину делом. Если это делается в беседе, то в духе любви и кротости с исполнением Духом Святым». 29 стих говорит, что после такой защиты истинной непорочности город пришел в смятение, а равнители защищаемой религии устремились на зрелище, думая в один час суровыми мерами положить конец заблуждению, какому они считали евангельское учение. Бог, защищая истину, приводит церковь в мирное состояние, не прибегая сразу же к крутым мерам, как того требуют нынешние последователи богини Артемиды. Особую опасность такие служители представляют не потому, что они борются за истинную чистоту. Церковь провозглашает чистоту и непорочность. Она есть столб и утверждение истины. Ее основная задача – воспитывать членов церкви в чистоте истины. сущность заключается в том, что воспитательную работу через таких людей ведет не Иисус Христос, а дьявол, посредством пленившего их идола Артемиды Ефесской или Дианы. Впрочем, если такие люди действительно знают сущность дела и восстают за истину, но делают эту группу, возмущают церкви, показывают свой скверный характер, это беда для церкви. Но если они сами не знают настоящей истины, а проповедуют и защищают свою собственную истинную чистоту, это двойная беда. Разве мы не знаем таких случаев, когда чувствовали себя неуютно при слушании проповедей, не основанных на Слове Божьем, но эта скорбь усилилась, когда кто-то грубо, по общим правилам бескультурья, прорывал их, ссылаясь на нежелание слушать ярость. Несомненно, с таким проповедником надо беседовать, аккуратно поправить их. Может быть, это надо сделать после служения, в спокойной беседе. Здесь не имеется в виду одержимые демонами люди. Хотя и здесь нужно привлечь мудрость, и сделать это в христианском духе. Как особый пример такого идолослужения можно вспомнить случаи, когда в церквах грубо прорывали действия пророков возгласом «Я не позволю безобразия в церкви, я терпеть не могу нечистоты». Говоря языком идола Артемиды времен апостола Павла в Ефесе, этот крик был идентичен крику тогдашней толпы «Велика Артемида Диана Ефесская». Приведу один пример такого рода. Лет 20 тому назад молодежь одной из церквей, ревновавшая о действиях Духа Святого, зная о том, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, Екклесиаста 4.4, а часто приводящую к нездоровому соперничеству между людьми, наставляли и предупреждали друг друга одним видением, которое Бог дал в одной из церквей. Сущность его видения заключалась в том, чтобы верующие люди не воевали друг с другом. Видение было таково. За кафедру встал один из братьев и начал проповедовать Слово Божие. Затем, исполнившись Духом Святым, начал пророчествовать. В это время в церковном зале поднялся другой верующий брат, вооруженный луком со стрелами, поднял свое оружие и вонзил стрелу стоящему и пророчествующему прямо в сердце, после чего проповедующий брат упал без сознания. Никто никогда не говорил нам, в какой стране было показано это видение, и когда, в какой церкви и почему. Само наставление мы приняли, а второстепенно мне спрашивали. Недавно я был приглашен одним из пастырей его церкви сказать проповедь о действиях Духа Святого, в частности, о пророчестве, потому что у церкви в этом вопросе были трудности. Одной из главных задач темы было раскрыть пути осквернения пророков и сам механизм этого отрицательного явления, который приводит к заблуждениям. Первые несколько минут моей проповеди прошли без всяких проблем. Но когда я объявил тему и сказал, что буду беседовать о духовной свободе христианина и о путях обольщения пророков, то сразу услышал сзади громкий и грубый крик. «Сядь на место, крикун! Хватит говорить лишь бы что» и так далее. Это кричал старец, перешедший 90-летний рубеж, бывший пастор этой церкви. И я ответил, что сяду, но только тогда, когда изложу тему. Тема была раскрыта. Но от такого поступка брата, бывшего пресвитера, неприятно было всем. От пастора церкви до всех слышавших это выступление. Когда мы беседовали после служения, один из братьев, посетивший вместе со мной эту церковь, рассказал, что этот старец много лет назад поступил с ним точно таким же образом, чем доставил много неприятностей своему сыну, который в то время сменил его на посту пастора церкви. Было это лет 20 назад. После чего сын этого старца, действующий пастор церкви в то время, чтобы восстановить духовно раненого брата, рассказал видение, которое видел перед богослужением, которым Бог предупредил его, что в церкви произойдет неприятность. А видение было таково. За кафедру встал один из братьев и начал проповедовать Слово Божие. Затем, исполнившись Духом Святым, начал пророчествовать. В это время в церковном зале поднялся другой верующий брат, вооруженный луком со стрелами, поднял свое оружие и вонзил стрелу стоящему и пророчествующему прямо в сердце, после чего проповедующий брат упал без сознания. После этого видения для пастора стало ясно, что кто-то из его церкви во время служения восстанет против действий Духа Святого. В видении он ясно видел, что проповедник был исполнен Духом Святым, но не мог догадаться, кто был этим стрелком. течение служения он напряженно ожидал этой неприятности. И когда в ответ на пророческое изречение раздалось из зала грубое требование прощить безобразие, то он, к своему крайнему изумлению, увидел взбунтовавшего отца, бывшего пастыря этой церкви, своего предшественника в труде на Ниве Божией. Таким образом, более через 20 лет мне пришлось узнать многие подробности относительно того древнего и столь нужного видения, а также о конкретных действующих лицах, то есть о потерпевшем и о стрелявшем. Это пример действий Артемиды Ефесской. Это предупреждение о печальных последствиях такого рода действий. Это откровение о том, что годы не освобождают от идолов, их нужно обнаруживать и молиться об освобождении от них. Это пример человека, правого в своих глазах и отстаивающего истину, борющегося за чистоту учения и страчивающего нервы и силы якобы во славу Божию и в служении живому истинному Богу, а в самом деле обманутого идолослужителя Артемиды Ефесской. И таким образом исполняется пророческое изречение пророка Осии. Ефрем смешался с народами. Ефрем стал, как неповороченный хлеб. Чужие пожирали силы его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает. Да хранит нас и наши церкви Господь от служителей Артемиды Ефесской. Идолы самаритян. Теперь для продолжения данной темы исследуем еще один текст Священного Писания. «И донесли цару Ассирийскому и сказали, народы, которых ты переселил и поселил в городах самарийских, не знают закона Бога той земли, и зато он посылает на них львов, и вот они умерщвляют их, потому что не знают закона Бога той земли. И повелел царь Ассирийский, сказал, отправьте туда одного из священников, которых вы выселили оттуда, пусть пойдет и живет там, и он научит их закону Бога той земли. И пришел один из священников, которых выселили из Самарии, и жил в Вифиле, и учил их, как чтить Господа. Притом сделал каждый народ из своих богов, и поставил в капищах высот, какие устроили самаряне, каждый народ в своих городах, где живут они. Вавилоняне сделали суккот-бинор, кутийцы сделали нергала, ямафяне сделали ашиму, авийцы сделали невхаза и тартака, а сепарваимцы сожигали сыновей своих в огне, адрамелеху и анамелеху, богам сепарваимским. Между тем чтили и Господа, и сделали у себя священников высот из среды своей, и они служили у них в капищах высот. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. До сего дня поступают они по прежним своим обычаям, не боятся Господа, и не поступают по уставам и обрядам, и по закону, и по заповедям, которые заповедал Господь сынам Якова, которым он дал имя Израиля. Заключил Господь с ними завет и заповедал им, говоря, «Не чтите богов иных, и не поклоняйтесь им, и не служите им, и не приносите жертв им, но Господа, который вывел вас из земли египетской силой великой мышцей простертой, его чтите, ему поклоняйтесь, ему приносите жертвы». 4 книга Царств, 17 глава, 26-36 стихи. Этот отрывок Священного Писания повествует о времени, когда разгневанный беззакониями своего народа Господь предал их в руки царя Ассирийского, который переселил их в Ассирию, а в самарийские города поселил людей из Вавилона, Куты, Аввы, Ямафа и Сепарваима. Пришельцы в начале своего жительства в самарийских городах не чтили живого Бога, потому что не знали его и его законов, за что они были умерщвляемы львами, которых Господь посылал на них. Когда царь Ассирийский узнал об этом, то повелел отправить в самарийские города священника из народа израильского, чтобы научить поселенцев законам Бога живого. Священник жил в Вифиле и учил, как чтить Бога живого. А дальше открывается одна великая истина, заключающаяся в том, что у некоторых людей может совмещаться поклонение живому Богу с идолослужением. Господа они чтили, и богам своим они служили по обычаю народов, из которых выселили их. 4 книга Царств, 17 глава, 33 стих. Это очень опасное и обманчивое состояние Божьего человека. через сознание того, что им почитается Господь, а это действительно истина в его жизни. Такой человек успокаивает себя этим и не хочет обращать внимание на присутствие идола в своей жизни, думая, что почитание Бога полностью покрывает грех идолослужения. Но почитание живого Бога и служение Ему не одно и то же. И то, что мы где-то в тайниках нашей души верим, что есть Бог, не снимает с нас вины, если мы не раскаиваемся в содеянном и продолжаем грешить. От того, что мы почитаем Бога устами, или, как мы часто говорим, можно почитать Бога и тайно, так, чтобы никто не знал об этом, нет никому никакой пользы, потому что это почитание не выражается делом и нашим хождением пред лицом Господним. В таких случаях наше поведение, наша одежда, наш образ мышления нисколько не отличаются от людей этого века. Между нами и ими нет никакой разницы. Тогда и наше будущее вечность не будет отличаться ничем. Местом нашего обитания будет гиена огненная, где будет плач и скрежет дубов. Теперь обратим внимание на идолов этих народов, которые смогли найти место в жизни самаритян, почитающих Господа. Суккот Бенов. О первом идоле написано в 17 главе 4 книги Царств, 30 стихе. Вавилоняне сделали Суккот Бенов. Суккот Бенов означает «палатки дочерей». Этот идол опасен тем, что его нелегко обнаружить, потому что его действия относятся к сфере взаимоотношений полов, взаимоотношений между братьями и сестрами во Христе. В Израиле со временем Моисея стояла палатка, скиния откровения, где было место пребывания славы Божией. Оттуда Бог говорил с Моисеем. Сердцем Моисея и богобоязненных израильтян было прилеплено к этой скинии. Говоря языком символическим, их сердце находилось в палатке Божией. Результат такого хождения – чистота отношений между мужским и женским полом, то есть в пределах моральных и христианских норм. Но в жизни израильтян не всегда так было. Их сердца часто оказывались в палатках дочерей. И тогда они оказывались нарушителями воли Божьей и отступниками от Бога. Таковым оказался Амнон, сын Давида. История его падения описана в 13 главе 2 книги Царств. И было после того, у Авесалома, сына Давидова, была сестра красивая по имени Фамар, и полюбил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, что заболел из-за Фамары сестры своей, ибо она была девица, и Амнону казалось трудным что-нибудь сделать с ней. Вторая книга Царств, 13 глава, 1-2 стихи. Сердце Амнона не было в палатке Божией. Оно находилось в палатке Фамары. Во внутреннем человеке Амнона бушевали похоти. На престоле сердца восседал идол Суккот Бенов, вавилонская богиня Жербанита, жена Меродаха, это по мнению Робинсона. Результат этого идолослужения – изнасилование Фамары. Конец жизни – смерть, как возмездие за грех от руки брата Авесалома. Второй подобный случай находим в книге Чисел. «И жил Израиль в Щитиме, и начал блудодействовать с дочерами Моава, и приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к Ваал-Фигору, и воспламенился гнев Господен на Израиле, и сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратится от Израиля ярость гнева Господня». И сказал Моисей судьям Израилевым, «Убейте каждый людей своих, прилепившихся к Ваал-Фигору». И вот никто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у хода скинии собрания. Финеяс, сын Елеазара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прокатилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. Числа, 25 глава, с 1 по 9 стихи. Начало отступления было положено Ваал-Фигором. Грех никогда не бывает один. Если христианин не освящается и не оставляет греха, он непременно вызовет другой грех, что было подчеркнуто при рассмотрении деятельности Валфигора. Как правило, люди, скрывающие и оправдывающие какой-либо грех широко открытым ртом, почти писами упадают в него, становясь его пленниками. Начиная с 6 стиха 25 главы книги чисел, видно действие идола Суккотбенов, которому в сердце земли сыну Салы путь открыл Ваал-Фигор. И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим мадианитянку в глазах Моисея и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с скинии собрания. Финеяс, сын Елизара, сына Аарона священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свое копье и вошел вслед за израильтянином в спальню и пронзил обоих их, израильтянина и женщину в чрево ее, и прекратилось поражение сынов Израилевых. Действие этого идола было настолько велико, что сердце израильтянина прозрело все предупреждения закона Моисеева, ушло из скинии Божией и оказалось в палатке Хазовы, дочери Цура, начальника Аммофа, племени Мадиамского. Числа 25 глава, 15 стих. Конечно, результат служения идолу Суккотбенову – смерть Зимры и Хазвы, поражение 24 тысяч других израильтян, поклонников Ваал-Фигора и Суккотбенова. Это суровое предупреждение всем тем христианам, братьям и сестрам, для которых служение в местах собраний для поклонения живому Богу стало местом свиданий, которых сердце и разум ослеплены похотливыми желаниями, в сердцах которых не остается места для Господа и Его Слова. Это предупреждение относится к тем людям, которые пришли в церковь ради женитьбы или для того, чтобы выйти замуж. Это есть служение Суккотбенову. Этот идол опасен для людей любого возраста. Не освободившись от него, ожидает глубокое падение в грех, неспособность обратиться с покаянием к Богу, чтобы омыться в крови Христа. Конец такого идолослужителя – жизнь в озере, горящим огнем и серою. Храните себя от служения Суккотбенов. Нергал. Следующим идолом, которым поклонялись в Самарии, был Нергал. Кутийцы сделали Нергала. Нергал – вавилонское божество войны, как говорит открытая Библия. По мнению большинства библейской энциклопедии, это слово переводится как «петух», а раввины считают, что он представлялся в статуях и изображениях в виде петуха. Учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что этот идол, вселяющийся в сердце человека, делает его воинствующим в отрицательном смысле. По наблюдениям видно, что петухи не терпят друг друга и сражаются друг с другом только потому, что они петухи. Исследуя Писание, находим, что слово «петух» в различных склонениях употребляется в Библии 14 раз. Один раз в книге Экклесиаста. «И будет вставать человек по крику петуха». Экклесиаста 12, глава 4 стих. Повествование об отречении Петра это слово повторяется 12 раз. Один раз слово «петух» употребляется в предупреждении о бодрствовании перед вторым пришествием Иисуса Христа. В первом случае книга Экклесиаста речь идет об отрицательном явлении в жизни пожилого человека. Беспокойный и неглубокий сон. Петух здесь выступает в роли возмутителя спокойствия, прерывающего отдых. Касательно идолослужения Нергалу, воинственному идолу, можно найти довольно христиан, которые лишаются сна из-за своей воинственности, обдумывая стратегию и планы сражений против своих же братьев и сестер. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Псалом 35, 5 стих. Второй текст Священного Писания, который раскрывает причину бессонницы воинственных беззаконников, записан в 58-м псалме. «Избав меня от делающих беззаконие, спаси от кровожадных, ибо вот они подстерегают душу мою, собираются на меня сильные, не за преступление мое и не за грех мой, Господи, без вины моей избегаются и вооружаются». «Подвижись на помощь мне и воззри». Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят вокруг города. Вот они изрекают хулу языком своим, в устах их меч, ибо думают они, кто слышит. Слово языка их есть грех уст их. Да уловятся они в гордости своей заклятвы и ложь, которую произносят. пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и ходят по кругу города, пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи. Псалом 58, с 3 по 5 стихи, 7 стих, 8, 15, 16. Таков удел всякого беззаконника, идолослужителя Нергала. «О себе же несправедливо пресчитанный Давид, а вместе с тем я свободных от зла христиана, сказал, а я буду воспевать силу твою и с раннего утра провозглашать милость твою, ибо ты был мне защитою и убежищем в день бедствия моего. И еще, ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня». Псалом 3, 6 стих. Эти места Писания показывают разницу в поведении между христианами, свободными от порабощения грехом, и идолослужителями Нергала. Первые прославляют Господа с раннего утра, а в ночное время отдыхают спокойно, если, конечно, не прибывают в ночных молитвах. Вторые не имеют никакого отдыха и покоя ни днем, ни ночью из-за своего скверного характера, воинственности. В некоторых случаях они считают такое состояние особой ревностью в деле Божьем, но в конце концов откроется в свете истины Божьей, что чужие пожирали силу их, их изнеможение – результат их греховной жизни, бессонница и головные боли от нее – результат идолослужения. Если же принять во внимание места Писания об отречении Петра, где 12 раз употребляется слово «петух» в различных склонениях, то это серьезное предупреждение каждому из нас при появлении симптомов петушиной болезни стать на путь освящения, чтобы незаметно не отречься от Господа и не стать служителем-кутийцем идола Нергала. Один раз слово «петух» множественного числа родительного падежа употребляется в наставлении о бодрствовании с целью встречи с Господом Иисусом. Но оно настолько важно в нашей христианской жизни, что на это предупреждение следует обратить особое внимание, так как эту ошибку или небодрствование исправить уже будет нельзя. Ибо единственное, что услышит оставшееся на земле от Иисуса Христа, будет: «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Для нас, жителей конца 20 века, с особой силой должно звучать предупреждение апостола Иоанна: «Дети, храните себя от идолов». Ашима. В наши дни, последние дни последнего времени, особое внимание следует уделить идолу Ашиме. Гемафини сделали Ашиму. Имя Ашима по переводу открытой Библии означает «небо». Это имя носило божество ассирийских завоевателей. Сегодня для некоторых категорий людей небо является предметом их мечты и поклонения. Без него не видят смысла жизни астрономы, которые занимаются открытиями новых миров, планет и звезд. Без видимого нами неба не могут жить космонавты, увлеченные мыслью о полетах на далекие планеты. Летчики не мыслят жизни без полетов на самолетах и современных летательных аппаратах. Все они, не знающие Господа, увлечены небом, которое стало целью их жизни, идолом Ашимы. Верующие люди, христиане, свободны от этих увлечений, так как Иисус обещал небесное царство, а просторы безграничного космоса, которые человек своей техникой никогда не покорит из-за их бесконечности, покорены Иисусом Христом для нас. Нам нет нужды думать о том, так как нашу доставку в небесный Иерусалим обеспечит Дух Святой и ангелы Божьи. Однако идолослужение Ашиме существует и укоренено в сознании некоторых христиан как истина, проверенная жизнью. Библия говорит, что народ Божий очень много суеверий перенял от Востока. Так было в древности. «Но ты отрынул народ твой, дом Якова, потому что немного переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Исаия 2 глава 6 стих. То же самое Господь сегодня может сказать о некоторых христианах, которые, как живущие в мире, считают, что урожай зависит не от благословения Божия, а от расположения планет и лунных фаз. Долговечность вставленных окон в домах зависит от правильно выбранного времени их постановки. Некоторые из них ничего не делают в так называемую «городовую среду», веруя, что работа в поле в такой день приведет к падению града и уничтожению посеянного и посаженного. Другие пытаются определить свою судьбу по звездам и так далее. Это не безобидное недопонимание каких-то божественных истин, а самый настоящий оккультизм и служение идолу Ашиме, небу, и лучше сказать, планетам и звездам. А ведь наша судьба и наше благополучие зависит от Иисуса Христа и Бога Отца. Вторая опасность такого идолослужения заключается в том, что такие идолослужители оказываются особо подверженными влиянию демонических духов и доставляют массу проблем своим щемням, пастырям и церквам. Итак, Ашима – опаснейший из идолов, так как служение ему равнозначно чародейству, то есть непосредственному обращению к дьяволу. Поэтому всем таким идолослужителям нужно изменить свой образ мышления – и отказаться от поклонения сатанинским духам лжи, а возложить свое упование на того, кто сотворил небо и землю, кто держит в своих руках судьбу человечества, кто вскоре будет судить живых и мертвых, соответствующих делами и служением. Нивхаз. Следующими двумя идолами, которые преградят некоторым христианам путь Царства Небесное, будут Нивхаз и Тартак. Авийцы сделали Нивхаза и Тартака. Первым идолом, которого должно было бы рассмотреть по знаменованию имени, является Нивхаз. К сожалению, ни открытая Библия, ни толковая Библия Лопухина, ни библейская энциклопедия архимандрита Никифора не объясняют значение этого имени, а только подчеркивают, что это слово неизвестного происхождения. Впрочем, все утверждают, что этот идол авийцев имел человеческое тело и собачью голову, тоже утверждали и раввины. Исследуя Писание, где упоминаются слова «пес», «собака», можно найти несколько положительных примеров, где неплохо было бы взять примерщик, например, преданность, верность и другое. Но так как здесь идет речь об идолослужении, отрицательное явление, то следует обратить внимание на отрицательные черты этого животного, которые подчеркиваются в некоторых местах Священного Писания, а также на те тексты, где говорится о судьбе таких идолослужителей. Например, «Авне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду». Откровение 22 глава 15 стих. Конечно же, когда говорится, что псы будут вне спасения, то мы хорошо понимаем, что речь идет не о псах животных, а о христианах, которые уподобились псам. Почему они уподобились псам? Почему они стали такими мерзкими? Ответ находим в Слове Божьем. «Предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Осия, 9 глава, 10 стих. Это означает только одно. «Возлюбили идола с собачьей головой». Уподобились псам для вечного осуждения. В чем же подобие некоторых христиан нашего времени идолослужитель Нивхаза, идола с собачьей головой? Чтобы ответить на этот вопрос, читаем второе послание Петра. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если избегши скверны мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, они опять запутываются у них, побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше было бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается поверной пословице: «Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». 2 Петра, 2 глава, с 18 по 22 стихи. Исследуя этот отрывок Священного Писания, видим, что речь идет о тех людях, которые в свое время познали Господа Иисуса Христа, освободились от скверн мира, но после осуетились в своих умствованиях, отвергли Слово Божие о святости жизни, смешались с миром и опять запутались в плотских похотях. Я имею в виду христиан, которые остались в церкви, но стали идолослужителями Нивхаза. Ибо если избегши скверн мира, через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются у них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. 2 Петра 2:20. Оставаясь в церкви, а точнее среди народа Божия, забывши слова апостола Павла, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое участие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? 2 Коринфянам, 6 глава, 14-16 стих. Имея собачью голову и собачий характер, они облаивают и клеймят христиан, стремящихся к настоящей святости, основанной на Слове Божьем, называя их с презрением святыми. Высокопарными фразами и мирским поведением доказывают совместимость христианской и мирской культур. Бескультурье и распущенность называют духовной свободой. Уловляю плотские похоти и плотское служение тех, которые по-настоящему никогда не знали ни духовной свободы, ни силы Божией. Эту подделку под святость и образ действий таких служителей апостол Петр раскрывает следующими словами. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб». Второе послание Петра, 2 глава, 18-19 стихи. Почему с этими людьми произошла такая трагедия? Что с ними случилось? Ответ таков. Они возвратились к тому, что под воздействием Духа Святого при покаянии было извергнуто и стало блевотиной. Но с ними случается по верной пословице. Пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи. Второе послание Петра, 2:20. Кто смог произвести такую работу в сердце? Кто смог уподобить христианина псу, возвратившемуся на свою блевотину, идол Невхаз, пленивший небодрствующий разум и занявший сердечный трон? Удел таких христиан в настоящем и будущем незавиден. Вечером возвращаются они, воют, как псы, и ходят по кругу города. Вот они изрыгают хулу языком своим, в устах их мечи, ибо думают о них, кто слышит. Но ты, Господи, посмеешься над ними, ты посрамишь все народы. Псалом 58, 7 по 9 стихи. Да сохранит нас Господь от служения Невхазу. Тартак. Следующим вредителем Церкви Божией является идол, носящий название Тартак. Это имя второго идола авийцев, означающего в переводе «герой темноты». Давайте рассмотрим это имя, разложив его на составляющие, чтобы выяснить его сущность и влияние на христианскую жизнь. В русском переводе это имя состоит из двух слов «герой» и «темнота». «Герой» – это человек, привлекший к себе внимание и вызвавший удивление, восхищение, подражание через совершенный подвиг, необычный по своей храбрости, доблести, самоотверженности. Толковые слова русского языка Ожогова Шведова. Что касается темноты, то здесь имеется в виду одна ее особенность – скрывать от людских глаз все действия, совершаемые под ее покровом. Когда же мы соединим вместе эти два слова, то получим расшифровку имени Тартак – способность быть героем тогда, когда никто не видит, не слышит, не знает. Этот идол имеет огромное влияние в мире, ибо в мире беззакония очень много преступлений совершается в темноте, и в буквальном смысле этого слова, и в переносном. Посмотрим, что говорит об этом Библия. «И есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапываются под домы, которые днем они заметили для себя, не знают света, ибо для них утро – смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени, легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных». Иов, 24 глава, с 13 по 18 стихи. Здесь Священное Писание называет по именам некоторые категории людей-преступников, называя их врагами света и отмечая, что их часть на земле проклята. Иисус, когда был на земле, тоже говорил об отношении израильтян и всех остальных людей к свету. суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 19-20 стихи. «Впрочем, говоря о мире, который свои преступные дела делает во тьме, мы не говорим о них, как о служителях идола Тартака, потому что для них, мертвых для Господа, по своим грехам и преступлениям, Богом является Бог этого века дьявол, который проявляется через Тартака. Но когда мы говорим о христианах, Богом которых является живой Господь, то в данном случае их греховные дела, совершаемые тайно, уже являются идолослужением, которое может совершаться параллельно со служением истинному Богу. Вне всякого сомнения, что перечисленные выше преступления или не имеют места в истинном христианстве, или же встречаются крайне редко. Но иные преступления, совершаемые по воле героя темноты, крайне распространены. О некоторых из них мы и поговорим. Кто из нас не сталкивался с христианами, которые очень воинственно ведут себя в отношении некоторых людей, отягощенных пороками вне их присутствия? При личном столкновении они теряют дар речи, не могут сказать ни слова, не могут противостать греху, не могут сказать в глаза всю правду. Кто из пастырей не имел дела с такими христианами, которые открывали преступления других с требованием принять строгие меры к таковым для очищения церкви, но сами отказывали лично подтвердить присутствие обвиняемого его грех? Они умоляют скрыть их имена, как свидетели преступлений, мотивируя это тем, что не хотят наживать врагу, хотят иметь мир со всеми и пользоваться их доверием и авторитетом. Все эти рассуждения базируются, во-первых, на желании проводить спокойную жизнь, во-вторых, на Слове Божьем. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. Но в данном случае место из послания к евреям подставлено неправильно, с хитростью. С одной стороны, такой идолослужитель вроде поступает правильно, обнаруживая грех и тем успокаивает себя, а с другой стороны, он уходит от всякой борьбы, перекладывая ее на других, что является злом. Это хитрость идола Тартака, выраженная словами из книги Иова. А они хотят ночь превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Иов, 17 глава, 12 стих. Ночь нельзя превратить в день, но ночь может вытеснить день, а день – ночь. Свет нельзя превратить в тьму, а тьму в свет. Они не могут мирно сосуществовать. Может быть, одно из двух. Или свет вытеснит тьму, или тьма вытеснит свет. Тартак пытается это сделать, примирить свет и тьму. Когда он открывает уста идолослужителя для обнаружения беззакония, то якобы производит свет. Но когда уклоняется от открытого свидетельства, то покрывает беззаконие. Так поступают некоторые христиане, служители героя темноты, сохраняющие мужество и бескомпромиссы до тех пор, пока можно пользоваться чужими руками. Но они тут же отказываются от всякой борьбы, когда нужно выступить под своим собственным именем с открытым лицом. Сколько вреда нанесли церквам такие ревнители, сколько неприятностей потерпели пастыря и другие члены церкви, а между тем самым труженики Тартака остались в недосягаемости, ибо за их преступления понесли трудности, пережили неприятности другие люди. Здесь следует подметить, чтобы эти идолы, Нюхас и Тартак, принадлежали авийцам. Они действовали в одном и том же народе. Для церкви это весьма опасный дуэт. Нюхас клевещет и воюет с истинной святостью Божией, а Тартак видит это, открывая другим людям, от них просто оскверняя своими откровениями, а других направляет в сражение против открытого им греха, заведомо обрекая на поражение, но не выступает открыто в роли свидетеля. Почему здесь употреблено выражение «заведомо обрекая их на поражение»? Потому что свидетельство имеет силу тогда, когда человек лично был свидетелем какого-либо греха или события. Если же обвинитель не был свидетелем преступления, не приводит к беседе конкретных людей, видевших преступление, то он сразу же обвиняется как собиратель различных слухов и сплетен, из обвинителя превращается в обвиняемого, хотя по сути дела он прав. Такого результат труда идолослужителей Нюхаса и Тартака. Ремон. Одним из идолов, которым больны некоторые христиане, является рымон. В переводе означает гранатовое дерево, яблоко. Впервые об этом идоле упоминается в 4 книге царств. И сказал Нееман: если уже не так, то пусть рабу твоему дадут земли, сколько снесут 2 лошака, потому что не будет преть раб твой приносить всесожжение и жертву другим богам, кроме Господа. Только вот в чем допросит Господь раба твоего. Когда пойдет господин мой в дом Римона для поклонения там, и опрется на руку мою, и поклонюсь я в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона допросит Господь раба твоего случаяще. 4 книга царств, 5 глава, 17-18 стихи. Этот отрывок Писания свидетельствует о чудесном исцелении военачальника цара сирийского Неемана от неизлечимой болезни, проказы. В этот день Нееман узнал, что нет такого Бога, как Бог Израиля, и искренне уверовал в Него. Преклонившись сердцем перед живым Богом, Нееман дал обещание перед всем окружавшим его народом никогда больше не поклоняться иным богам, а только одному Богу Авраама, Исаака и Израиля. Понимая сложность своей будущей жизни, сирийский военачальник понимал, что одному из идолов Римону он не сможет не поклоняться, и потому заранее просил у Господа прощения за это поклонение. Что же это за столь сильный идол? В чем его сила? Ответ даст расшифровка значения имени Римон и Слово Божие. Библейская энциклопедия дает перевод этого имени как «гранатовое яблоко». Согласно толкового словаря русского языка, гранат – южное дерево, а также круглый зернистый темно-красный плод с многочисленными кисло-сладкими семенами. Библейские энциклопедии и открытая Библия говорят, что это красивый на вид и приятный на вкус освежающий, прохлаждающий плод, из которого выжимают сок и изготовляют напиток прохлаждающего свойства. Ты учил бы меня, а я поила бы тебе ароматным вином, соком гранатовых яблок моих. Песня песни Соломона, 8 глава 2 стих. Все, что говорилось выше, характеризует этот плод с положительной стороны, а идолослужение – явление отрицательное. Все заключается в том, что перед использованием этого плода его нужно разломать, ибо съедобной является кисло-сладкая масса, обволакивающая семена, находящаяся внутри гранатового яблока. Эта масса и употребляется для питания и выжимания сока, из которого приготовляется вино. Подобно этому в церквях существуют христиане, которые любят исследовать жизнь других, узнавать о тайных грехах или каких-то других событиях, неизвестных широкому кругу людей. Затем они вносят эти откровения в определенный круг своих единомышленников, а довольно часто вообще у посещаемое ими общество или церковь, и впоследствии неоднократно обсуждают их, обсасывают, подобно семенам граната, вместе с любящими слушать что-нибудь новое. Не о них ли говорил Дух Святой через Давида? Они утвердились в злом намерении, совещались скрыть сеть, говорили, кто их увидит, и изыскивают неправду, делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца, но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены. Псалом 63, Псалом 7, 8 стихи. Другой текст не уступает вышестоящему по силе обличения подобных служителей Римона. «И плачу, постясь душой моею, и это ставят поношение мне, и возлагаю на себя вместо одежды в речище, и делаю для них притчей. А мне толкуют сидящие у ворот, и поют в песнях пьющее вино». Псалом 68, с 11 по 13 стихи. Здесь Дух Святой говорит о превратном разуме людей, плененных духом тьмы. Плач, пост и вречище истолковывают превратно, видя в этом не ходатайство за других во исполнение воли Божией, а греховность и заблуждение. Действия Римона были бы ограниченными и даже невозможными, если бы не находились христиане, подставляющие свои плечи для опоры, то есть выслушивающие с удовольствием эти тайны. Вспомните просьбу Неемана: «Я опрется на руку мою, и я поклонюсь в доме Римона, то за мое поклонение в доме Римона допросит Господь раба твоего в случае». Как хотелось бы, чтобы мы не только не были служителями идола Римона, но и не предоставляли служителям этого идола возможности опираться на нашу руку, останавливали их, не выслушивая. Вельзевул. Имя этого языческого божества упоминается в Библии 11 раз, а впервые оно появляется на страницах Библии в 4 книге Царств. Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самаре, и занемог, и послал послов и сказал им: «Пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровел я от всей болезни». 4 книга Царств, 1 глава, 2 стих. За обращение Ахозии к Вельзевулу Бог прервал его жизнь, о чем записано в той же книге. Что говорит о крайне отрицательном отношении Бога к этому лжебогу-язычнику? В чем сущность и вред этого отвратительного божества? Исследуя это имя по его значению, устанавливаем, что оно переводится как «бог-мух» или «господин-мух». В греческой транскрипции это имя означает «господин навозной кучи», что, по сути дела, опять же указывает на мух, материальное проявление Вельзевула как хозяина навозной кучи. Первое упоминание о мухах встречается в книге «Исход» и говорит о том, что мухи – это бедствие для народа, а свой народ Господь хранит от мух. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои пещих мух, и наполнится дамы египтян пещими мухами, и сама земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой пребывает народ мой, и там не будет пещих мух, дабы ты знал, что я Господь среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение». Исход, 8 глава, 21-23 стихи. Второй текст Писания путем сравнения и противопоставления переводит нас в духовную область и объясняет, какой вред наносит христианину мухи в духовном смысле. Мертвые мухи портят и делают зловонную, благовонную мазь мироварника. То же делает небольшая глупость уважаемого человека с его мудростью и честью. Притча 10.1. Все мы убедились на собственном опыте, как непросто иметь дело с человеком, у которого характер с мухами. И, наверное, понимаем, какой смысл вкладывается в это выражение. Это непрерывное брюзжание или жужжание жен или мужей, постоянно чем-то недовольных. Эту неожиданную вспышку гнева братьев и сестер в церкви, выраженные словами, подобно неожиданно зажужжавшей мухе и так далее. Об этой черте характера, только другими словами, неоднократно говорится в Библии. Кроткий язык – древо жизни, но необузданный – сокрушение духа. Притчи, 15 глава, 4 стих. Глупый сын – сокрушение для отца своего, и сварливая жена – сточная труба. Притчи, 19 глава, 13 стих. Непрестанная капель – дождливый день, и сварливая жена равны. Кто хочет скрыть ее, тот хочет скрыть ветер, и масть правой руки своей, дающую знать о себе. Притчи, 27 глава, 15-16 стихи. Эти три места Священного Писания говорят о грехе уст, скверном, сварливом характере людей, а идолом, осквернившим сердце таких христиан, является Вельзевул, божество Акаронское, господин мух. Нево. Первое упоминание об этом идоле встречается в 15 главе книги пророка Исаии. Пророчество о Мааве. Так, ночью будет разорен Армав и уничтожен. Так, ночью будет разорен Кирмав и уничтожен. Он восходит к Баиту и Диону, восходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над него и Медевою. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его припоясываются вретищем, на кровлях его и на площадях его все рыдает, утопает в слезах. И вопит Ешевон и Елеала, голос их слышится до самой Яаци, за ними и воины Маава рыдают, душа его возмущена в нем. Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к Щегору до третьей Эглы, восходят на Лухит с плачем, по дороге Хронаимской поднимают страшный крик. Потому что воды немрымо иссякли, луга засохли, трава выгорела, не стало зелени. Поэтому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Ибо вопль по всем пределам Маава, до Еглаима плач его, и до Бер-Гелима плач его, потому что воды Димона наполнились кровью, І я наведу на Дімон ще нове львів, на убежавших із Маава і наставшихся в стране. Для того, чтобы понять эту главу и уразуметь причину разорения Маава, установим значение имен, содержащихся в данной главе. Баит – дом или капище идолов. Дивон – таяние, изнывание, чахлость. Армаав – дом потомства отца или дом Маава. Кирмаав – стена потомства отца, стена Маава. Нево – бог литературы и науки у древних вавилонян. Медева – полноводность, Ешевон – разумность, Елеале – Бог взошел, Яаца – гладкое место, Щегор – маленький, Эгла – телица, Лухит – из досок сделанный, Харанаим – два ущелья или две пещеры, Нимрим – ясные, свежие, здоровые воды, Аравия – сухая бесплодная страна, Еглаим – два пруда, Бер-Елим – колодец могущественных, Димон – таяние, изнывание, чахлость. Теперь введем значение имен в текст и сделаем свободный пересказ этой главы, пользуясь дополнительными пояснениями, но придерживаясь библейского смысла. Получим такой текст. «Пророчество о человеке или племени, не имеющем благословения Божия, и использующим только человеческий потенциал, переданный по наследству от отца, человеческий разум, человеческие возможности и способности. Так, ночью будет разорен город Маава и уничтожен так, ночью будет разорена стена Маава и уничтожена. Хотя он, Маав, восходит к храму своего бога и чахлости, под чахлостью имеется в виду наука и литература, восходит на высоты, чтобы плакать. Маав рыдает над богом литературы и науки и полноводность, так как наука и литература не способна дать изобилие, полноводность для счастливой жизни. У всех их острижены головы, у всех обриты бороды. На улицах его пропоясываются вретищем, на кровлях его и площадях его все рыдает, утопая в слезах, и вопит разумность. Ей нет места там, где вместо живого бога возлагают упование на науку и литературу. И возвышение бога. Вместо настоящего бога возвеличен идол него, бог литературы и науки древних вавилонян. Голос и слышится до самого гладкого места. Вопль проходит все преграды, то есть желание скрыть бедственное положение, желание не показать настоящего состояния, чтобы не подрать свой авторитет и так далее, и выходит на свободу. За ними и воины Маава рыдают, душа их возмущена в нем. «Рыдает сердце мое о Мааве, бегут из него к самой маленькой возможности поправить положение. Да третья телица, телица рабочее животное, труд имеет три степени интенсивности, доставляет удовольствие, так было в Едемском саду. Вторая степень поте лица, так стало после грехопадения. Третья степень до изнеможения, как наказание для истребления. В данном случае имеется в виду именно крайняя третья степень труда, до третьей эглы, с целью заменить отсутствие Божьего благословения и выжить. Восходит на деревянный помост. Помост, то есть некоторый успех от непосильного труда возвышает, но он деревянный, ненадежный. С плачем по дороге двух ущелий поднимает страшный крик, потому что ясные, свежие, здоровые воды иссякли, имеется в виду здравомыслие, верные решения для выхода из государственного кризиса отсутствуют. Луга засохли, трава выгорела, не стало земли. Потому они остатки стяжания, и что сбережено ими, переносят за реку Аравийскую. Умные люди, видящие крах, пытаются свои богатства переправить в благополучные места и страны. Ибо вопль по всем пределам Маава, до Еглаима плач его и до колодца могущественных, могущественные этого мира обычно избегают многих трудностей, в отличие от простого народа. Однако в один из случаев бедствия постигает и их. Плач его, потому что воды Димона, чахлость, открытие научной науки без благословения Божия является не могуществом, как думают люди, а чахлостью, и надежда на них приведет к истощению любой ячейки общества. Наполнились кровью, трудные времена управления государством и накопление материальных ценностей довольно часто сопровождаются пролитием крови, а решения по выходу из кризиса при отсутствии здравомыслия бывают жестокими и несправедливыми. Я наведу на Дивон еще новое, львовно убежавший из Маава и наставшийся в стране. Крайне тяжелое и безвыходное положение государства мавитян. Почему так получилось? ответ дает исследована нами глава из книги пророка Исаии. Идолослужение – место служения живому Богу, образовавшему вселенную нашу планету, давшему жизнь и дыхание всякой плоти. Идол, приведший к разорению, могущественнейшего из народов, опаснейший из идолов, в него – Бог литературы и науки у древних вавилонян. Бог не против науки и литературы. Напротив, Священное Писание говорит, что Бог хочет, чтобы люди пользовались сотворенными им силами для своего блага, открывали их. «И предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем». Екклесиаст, 1 глава, 13 стих. Этот стих Писания открывает повеление Божие, чтобы люди занимались научными открытиями. Следующий текст говорит о том, как мудрость Божья в Соломоне проявляла себя в отношении литературы. Кроме того, что Екклесиаст был мудр, он учил еще народ знанию. Он все испытывал, исследовал и составил много притчей. Старался Екклесиаст приискивать изящные изречения, и слова истины написаны им верно. Слова мудрых, как иглы и как убитые гвозди, и составитель их от единого пастыря. Екклесиаст, 12 глава, с 9 по 11 стихи. Однако, когда человек или общество через открытие тех или других законов получает обильное благословение, тогда идол не пытается, незаметно проникнув в сердце, убедить человека, что, обладая этим знанием, он стал могущественным, и поставить это могущество на первое место. А Творца этого могущества, пред лицом которого это открытие – ничтожество, на второе. Или вообще выбросить его из жизни, как ненужную личность. И тогда Господь говорит таким людям: «Вы, которые, восхищаясь ничтожными вещами, и говорите, не своей ли силою мы пробрали себе могущество?» Амос, 6 глава, 13 стих. И еще один стих из книги пророка Авдия. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко, и среди звезд устроил гнездо свое, то и оттуда я не зрыну тебя, говорит Господь». Авдия, 1 глава, 4 стих. Сегодня мы смотрим на науку с двух точек зрения. С одной стороны, мы видим, что ученые проникли в тайны атома, освободили атомные ядерные силы, достигли поверхности Луны, отправляют космические корабли к самым отдаленным планетам нашей Солнечной системы, научились побеждать многие болезни. Это все могущественно и прекрасно. Но в сравнении с бесконечными просторами Вселенной, украшенной миллиардами гигантских звезд, огромным количеством населенных миров, недостижимых для человека, никому еще неизвестных сил Вселенной, что значит наше современное достижение? Ничтожество. Что значит могущество человека, открывшего некоторые законы Вселенной в сравнении с Творцом, который их установил и который движением своей мысли в одно мгновение может устранить их? Что значит современное достижение медицины против одного ангела, который в свое время поразил ассирийское войско? И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч, и встали поутру, и вот все тела мертвые. Ничего. 4 книга Царь, 19 глава, 35 стих. Нас сегодня в большей мере интересует действие идола Нево в церкви и в нашем служении перед Господом. Им может стать наше духовное образование, приобретенный опыт, интеллектуальные способности, ученые богословские степени, свои собственные усилия и так далее. Все это нужно иметь, но это духовное богатство не может действовать самостоятельно, и на него нельзя возлагать надежду. Его написано: «Надеющиеся на силы свои и хвалящиеся множеством богатства своего». Человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него. Дорога цена искупления души их, и не будет того вовек, чтобы остался кто жить навсегда и не увидел могилы. Псалом 48, 7-8 стихи. И еще. «Так говорит Господь, да не хвалится мудростью своею, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся хвалюсь тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Иеремия, 9 глава, 23-24 стихи. И еще один стих, который говорит о последствиях возложенной надежды на свои силы, на человека или другого какого-то идола. Так говорит Господь: проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Иеремия, 17 глава, 5-6 стихи. Наше духовное образование, природные способности, духовный опыт и другие положительные качества не будут нам во вред, если мы им не отводим решающей роли в нашей жизни, а имеем такое состояние сердца, когда это богатство передается в распоряжение Господа, чтобы им пользовался Дух Святой по своему усмотрению. Примером служения идолу него могут стать друзья Иова, которые в своем желании поддержать Иова в его беспощадной болезни, думая, что они исполняют волю Божию, вызвали его гнев. А ведь они пользовались откровениями, которые когда-то получали, жизненным опытом, Словом Божьим. Но возложив надежду на это, они забыли о самом Боге, а равно и о том, что в семье вышеперечисленными преимуществами должен пользоваться Господь, который один только знает причины наших трудностей и переживаний. А потому и может безошибочно выбрать из нашего арсенала то, что необходимо для того или другого человека. Результат такого послужения друзей Иова, а вместе с тем и христиан всех веков и народов, идущих по следам их, незавиден. И было после того, как Господь сказал слова Иову, сказал Господь Елифазу Фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз Фимонитянин, и Вилдад Савхиянин, и Сафар Наамитянин, и сделали так, как Господь повелел им. И Господь принял лицо Иова. Иов, 42 глава, 7-9 стихи. Рассматривая значение имен друзей Иова, которые, не всякого сомнения, говорили истину, хотя и частичную, можем увидеть, какие последствия бывают в жизни христиан и церкви, когда они свои знания, опыт и способности отнимают у Бога и передают идолу Него. В начале исследования нужно отметить одну очень важную мысль, о чем и Писание говорит. Все трое искренно сочувствовали Иову и глубоко переживали его несчастье. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места. Елифаз Фимонитянин, Вилдад Савхиянин и Сафар Наамитянин, и сошли, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали. И разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Иов, 2 глава, 11-13 стихи. Здесь же сразу отпадает мысль, что друзья не могли разобраться в беде Иова из-за неискренности, а потому и заставляет нас искать другую причину их неспособности помочь Иову и утешить его. Итак, первым утешителем был Елифаз Фимонитянин. Елифаз означает «Бог есть сила его». А Фиман, слово «фимонитянин» произошло от слова «фиман юг». Вкладывая в слово «юг» понятие «тепло-приятное», открываем полное значение имени. Проявление Божьей силы в теплом, приятном воздействии на утешаемых людей. О ком христиане говорят «Бог есть сила его»? О тех служителях Божиих, через которых обильно проявляется сила Божия, которые получают глубокие откровения от Господа используемые для восстановления колеблющихся и пораженных сердец. Такие сосуды Божии имеют авторитет в церквах, и они сами это прекрасно понимают. Так было с Елифазом Фимонитянином. Он хорошо знал Слово Божие и принципы его поведения. Он не однажды соприкасался с духовным миром, с силой Божией, и получал глубокие откровения. Он был наблюдательным в жизни, изучал опыт прежних родов. Его советы в прошлые времена были точными, а анализы различных ситуаций верными. Об этом можно узнать, прочитав его речи, обращенных к Иову. Но это было до того времени, пока все эти ценности были в руках Божьих, пока воистину оправдывалось имя «Бог ясчило его». Затем что-то произошло в жизни и духовном мире этого библейского человека. И во главе его действий оказался не Бог, а его собственный авторитет, опыт и знания, то есть Бог Небо. То же довольно часто случается и в христианском мире со служителями Божьими. А виной тому является небодрствование, и как следствие этого небодрствования идолослужение Богу Небо, надежда на собственный авторитет, знания, образование и так далее. Финал – разрушение дела Божия. Дальнейший прогресс духовных заболеваний в церкви, потеря времени на бесплодные беседы и так далее. Вторым врачевателем был Вилдад Савхиянин. Вилдад означает «сын раздора», «сын спора». Он тоже говорил частичную истину, потому что не знал причины поражения Иова. Он спорил с Иовом, доказывая его неправоту. Опорой для Вилдада, чтобы обвинить Иова, было его собственное знание, которое он получил от Господа. И здесь налицо двойное идолослужение – Ваал-Фигор и Нева. И таким служителям-христианам, как идолослужителям, тоже не место в Церкви Божьей. Третьим специалистом-утешителем был Сафар Намитянин, который также положил надежду на свое знание и литературную способность, и, на мой взгляд, стал наиболее характерным служителем Бога идола Нева. Об этом будет его имя, содержание которого сделал упор на способность говорить, ибо Сафар означает «болтун», чирикающий, веселящий, а намитянин от имени Наема – приятность. Сколько сегодня есть проповедников, обладающих богословским образованием, могущих легко и прекрасно литературным языком излагать свои мысли, но утиравших помазание и ставших неспособными слушать голос Божий и выбирать нужные темы по воле Божией для той и другой церкви. Они не обнаруживают грех и не открывают его, обличает по собственному знанию, тьму называют светом, а свет тьмою, горкое сладким, а сладкое горьким. Их основная цель – развеселить членов церкви, заставить их забыть проблемы и трудности посредством шуток и анекдотов. Это современные сафары намитяльные, приятно чирикающие проповедники, которые только отнимают время у людей и не приносят никакой пользы для духовного человека. Такие служители все делают не упопад. Там, где нужно проповедовать об обращении до грехов к живому Богу, они произносят убедительные проповеди о незыблемости спасения. А где нужно утверждать членов церкви во спасении, говорят о необходимости покаяния. Потому такие проповеди не являются Словом Божьим, хотя множество тех, кто берется с Писания. И оправдываются слова пророка Иеремии. «Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас, а вот лживая трость книжникам и его превращает в ложь». Иеремия, 8 глава, 8 стих. Нет необходимости еще проводить примеры на данную тему, так как смысл этого служения ясен без дополнительных рассуждений. Берегите свои сердца и не служите идолу Небу, Богу литературы и науки. Дагон. Рассуждение о служении этому идолу начнем с исследования текста Писания, где упоминается это имя. Во-первых, нельзя пройти при исследовании этого идола мимо судьи Израилева Самсона, который при своей смерти разрушил капище Дагона и при смерти своей истребил филистимлян более, нежели при жизни. То же произошло и с Иисусом Христом, который нанес не одно поражение дьяволу в течение своей земной жизни, но смертью своей он искупил род человеческий и, истребив грех, освободил из плена всех человеков, всех времен и народов, веровавших в искупление Божие, согласно закону Божия. Вторым текстом Писания будет первая книга Царств с 4 главы и ниже. который будем рассматривать через евангельское учение как вернейшее пророческое слово о законе Моисеевом Израиле, Иисусе Христе и его голгофской жертве. Первым рассматриваемым текстом будет стих из первой книги Царств, 4 глава, 10 стих. «И сразились филистимляне, и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение весьма великое, и пало израильтян 30 тысяч пеших». Этот стих, учитывая, что филистимляне являются потомками Хама, который является символом дьявола, символизирует собой духовный бесовский мир, который во главе с дьяволом умертвил Иисуса на Голгофе, что было поражением Израиля, не узнавшего свою мессию. Затем следует следующий текст. «И ковчег был взят, и два сына Илиевы, Офни и Финеяс, умерли». Первая книга Царств, 4 глава, 11 стих. Здесь показаны два народа, из которых состояла израильская нация. Народ израильский и иудейский в лице двух сыновей Илии, Офни и Финеяса. Офни означает кулак или сжатая горсть, символ Израиля, который Бог называл оружием воинским. Сжатая горсть или кулак тоже оружие. А Финеяс – медные уста. Уста, возвещающие о Мессии из колена Иудина. Ковчег Божий означает Иисуса Христа, который был умерщвлен по плоти, претерпел смерть за грехи наши, после чего потеряло смысл еврейства. Так что впоследствии апостол Павел мог сказать: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе». Галатам, 3 глава, 28 стих. В этом же месте Писания Библия отметила факт принадлежности Офса и Финеяса Илию, что символизирует Израиль, находящийся под законом Моисеевым. Следующее место Писания. «Когда пришел он, Илий сидел на седалище при дороге у ворот и смотрел, ибо сердце его трепетало за ковчег Божий. И когда человек тот пришел и объявил в городе, то громко восстанал весь город». Первая книга Царств, 4 глава, 13 стих. Говорит о том, что закон Илии стоял на страже святости и был на стороне Иисуса Христа, ковчег Божий, был призван переживать и защищать дело Божие, осуждая грех. Далее следует очень важный текст о Илии, который при внимательном рассмотрении утверждает нас в том, что Илий является прообразом закона Моисеева. Илий был тогда 98 лет, и глаза его померкли, и он не мог видеть. Эта характеристика священника Илия соответствует характеристике закона Моисеева. Илии было 98 лет, что означает последние 14 родов, один род 7 лет прообразе, перед пришествием и распятием Иисуса Христа. И от переселения в Вавилон до Христа 14 родов, Матфея, 1 глава 17 стих. Выражение «глаза его померкли» говорит, что закон Моисеев был установлен до плоти. Он не производил внутреннего переворота, не мог видеть внутреннего состояния человека. Или, молящуюся Анну, счел пьяную. Такое же явление наблюдается у людей со слабым физическим зрением, то есть они не видят по-настоящему происходящего и довольно часто ошибаются в оценке видимого ими. Очень важная пророческая истина выражена следующим местом Писания. «Когда упомянул он о ковчеге Божьем, Илий упал с седалища навзничь у ворот, сломал себе хребет, умер, ибо он был стар и тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет». Первая книга Царств, 4 глава, 18 стих. Этот стих символически говорит о том, что после смерти Иисуса Христа, уничтожившего грех своей смертью, закон потерял силу, умер, был отменен, так как, по словам апостола Павла, относящихся к закону Моисееву, стареющие и ветшающие близко к уничтожению, Илий был стар и тяжел. Закон имел власть над человечеством 4000 лет. В прообразе был судьей Израиля 40 лет. А далее говорится о том позоре, который навлекли на себя евреи распятием Иисуса Христа. Невестка его, жена Финеясова, была беременна уже пред родами. И когда услышала она известие о взятии ковчега Божия и о смерти свекра своего и мужа своего, то упала на колено и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при ней женщины говорили ей: «Не бойся, ты родила сына».

Может быть, он облегчит руку свою над вами, и над богами вашими, и над землей вашей. И для чего вам ожесточать сердце ваше, как ожесточили сердце свои египтяне и фараон? А вот, когда Господь показал силу свою над ними, то они отпустили их, и те пошли. Итак, возьмите, сделайте одну колесницу новую, и возьмите двух первородивших коров, на которых не было ярма, и упрягите коров в колесницу, а телят их отведите от них домой. И возьмите ковчег Господень, и поставьте его на колесницу, а золотые вещи, которые принесете ему в жертву повинности, положите в ящик сбоку его, и отпустите его, пусть пойдет. И смотрите, если он пойдет к пределам своим к Йосамису, то он великое все зло сделал нам. Если же нет, то мы будем знать, что не его рука поразила нас, а сделалось это с нами случайно. И сделали они так. И взяли двух первородивших коров, и упрягли их в колесницу, а телят их удержали дома. И поставили ковчег Господа на колесницу, и ящик с золотыми мышами, и изваяниями наростов. И пошли коровы прямо на дорогу к Вифсамису. Одной дорогой шли, шли и мычали, но не уклонялись ни направо, ни налево. Владетель же филистимский следовали за ними до предела Вифсамиса. Первая книга Царств, 6 глава, с 1 по 12 стихи. Эти стихи Писания рассказывают, что Пятиградие филистимское не могло удержать ковчег Божий, как смерть и ад не могли удержать Иисуса Христа. Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Деяние, 2 глава, 24 стих. И он вышел оттуда с добычею, истребил учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и приводил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, то добыча, и властно подверг их позору, восторжествовал над ними собою. Колоссянам 2 глава 14 стих. В вернейшем прочестве прочитанного текста эта мысль о добыче выражена словами: «Ковчегу Божию была принесена жертва повинности». Отсюда следует, что Дагон является прообразом дьявола, а Пятиградие филистимское – символом ада. Теперь посмотрим, каким образом служение Дагону дьяволу может проникнуть в церковь и каким образом оно проявляется в ней. Для начала возьмем один из текстов Писания, который утвердительно говорит, что в народе Божьем такое явление встречалось. «Но ты отрынул народ твой, дом Якова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Исаия, 2 глава, 6 стих. Сегодня то же самое наблюдается в церкви. Некоторые христиане обращаются за помощью к чародеям, пользуются для исцеления принесенными из мира нетрадиционными методами врачевания и различными приметами, через что становятся одержимыми дьяволом. Особенно опасным является метод самовнушения, который очень похож на исцеление по вере и основан на многократном повторении утверждения «я исцелен» или «я здоров», хотя исцеление не наступает ни сегодня, ни завтра. Говорят, что это исцеление по вере, но исцеление по вере требует использования двух источников Слова Божия. Первый источник – библейские тексты, утверждающие, что Бог исцеляет людей. Это основание нашей веры, ее фундамент. Второе – личное подтверждение Духа Святого о намерении Господа исцелить данную болезнь. Это само здание веры, необходимое для получения исцеления. Без второго источника Слова Божия, откровения Духа Святого, состояние сердца нельзя назвать сокрытым веры. Это будет просто внушение. Здесь мы не рассматриваем вопрос, каким образом мы должны получить откровение, как оно должно прийти к нам. Хотя вскользь заметим, что откровения могут приходить разнообразными способами. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках. Последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Евреям, 1 глава, 2 стих. Самое главное, о чем мы здесь рассуждаем, для настоящей Божьей живой веры нужно откровение Божие. Почему мы так много говорим о вере? Потому что она приходит от Господа через Его Слово. И ради веры во имя Его имя Его, укрепилось Его, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него, даровала Ему исцеление еще пред всеми вами. Деяния апостолов, 3 глава, 16 стих. Как следствие первой мысли, высказанной выше, приходит вторая. Не всегда есть воля Божия на исцеление. Поэтому Бог не всегда дает веру на исцеление. Если бы это было не так, то настоящие верующие, исполненные силой веры, никогда не умирали бы, получали бы исцеление по вере и жили бы тысячелетиями. Но когда приходит болезнь как наказание за грех или следствие греха, тогда нужно исповедание и покаяние для освобождения греха. И только тогда можно вести речь об исцелении. Если Библия говорит, что Иисус понес на себе наши немощи и болезни, то это действительно только тогда, когда мы возложили на Него наши грехи. Если же наши грехи остаются с нами, то останутся и болезни, которые являются следствием наших беззаконий. Когда же приходит болезнь к смерти, тогда нет смысла молиться за исцеление, потому что это будет не молитва веры, а молитва желающего в сердце, не подкрепленная верою, что далеко не одно и то же. Конечно, если Господь обещал исцеление, то его нужно принять верою. В некоторых случаях исцеление связано со временем. Как раз библейское слово, подкрепленное личным откровением Господа, и является основанием нашей веры. Именно об этом говорит Писание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам, 10 глава, 17 стих. Довольно много христиан не совсем правильно понимают положительные исповедания. Находясь в тяжелых муках, убеждают себя и всех окружающих, что им очень хорошо. Они выдают желаемое за действительное. Конечно, положительное исповедание существует, и оно должно быть положительным. Никакая житейская обстановка не должна лишать нас надежды на жизнь и радость спасения. Потому что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Взирая на библейские Божьи обетования и обетования, лично данные Духом Святым, мы должны жить радостным будущим, духовной атмосферой будущего побеждать скорби настоящего времени и, говоря истину перед Богом и людьми, открывать людям силу положительного исповедания, никогда не выдавая ложь за положительное исповедание. Между обманом и положительным исповеданием нет ничего общего. Следующим путем для проникновения дьявола в церковь или служением Дагону будет ложное пророчество или прорицание, через которое дьявол делал много зла и соблазна. Против такого идолослужения Бог очень резко выступал в прошлые времена, как написано: «И будет тот день, говорит Господь Саваоф, и я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю из земли. Тогда, если кто будет прорицать, то отец его и мать его, родившие его, скажут ему: тебе не должно жить, потому что ты ложь говоришь во имя Господа. И поразит его отец его и мать его, родившие его, когда он будет прорицать. И будет тот день, устыдятся такие прорицатели, каждое видение своего, когда будут прорицать, и не будут надевать на себя влащаницы, чтобы обманывать». Захария, 13 глава, со 2 по 4 стихи. В Новом Завете отношение Бога к прорицателям не изменилось. Что доступным языком раскрыто в Деянии апостолов через служение апостола Павла? Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Павел вознегодовал, обратился и сказал духу: «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час. В Деянии апостолов, 16 глава, 16 по 18 стихи. Это служение опасно тем, служение в кавычках, что народ Божий вводится в заблуждение и служит соблазном для церкви и мира. Через это имя Божие часто бывает поношение. Предсказание о пришествии Христа с указанием конкретных времен и сроков. пророчество об исцелении, закончившееся смертью. Вот далеко не полный перечень дьявольского арсенала, через что сегодня упоношение имя Божие и действие даров Духа Святого. Одним из служений Дагона является преступность. Храмы Дагона, тюрьмы и лагеря разбросаны по всей нашей планете. Об этом говорят сами преступники. Их отличительные знаки, татуировки на теле, например, количество церковных куполов на теле заключенного, означает количество ходок в тюрьмы и зоны, что говорит о том, что тюрьма для рецидивиста является храмом, в котором сосредоточено разнообразное зло в самых его отвратительных и жестоких формах. Но несмотря на это, в тюрьмах, в этих храмах дьявола проповедуется Евангелие, каются самые закоренелые преступники. Образует церковь из раскаявшихся грешников, крещенных Духом Святым, происходит то, что произошло после распятия Иисуса Христа, когда Он сошел в преисподние места земли в ад, потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом сошед проповедал, некогда непокорным, ожидавшим их Божьей долготерпению, в одни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть 8 душ спаслись от воды. 1 Петра, 3 глава, 18-20 стихи. Такое явление, образование церквей в тюрьмах, может только радовать христиан, и поэтому не может быть идолослужением и предметом тревог. Но вот то, что преступность проникает в церкви, некоторые члены церкви становятся преступниками, нарушая законы государства и Божьи законы, говорит о необходимости бодрствования и молитв за дело Божие на всех уровнях нашей церковной жизни. Да хранит нас Бог от служения идолу Дагону. Можно было бы говорить еще о некоторых идолах, о Дагоне и Милхоме, о Нисрохе и золотом тельце из книги «Исход» и некоторых других, это займет много времени. Каждый из читателей, используя предложенный метод и образ мышления, может сам разобраться в существующих отклонениях в служении и характерах людей и сберечь себя от осквернения идолами. Дети,